навсегда бы за собой закрепили. Лучше о своей голове больше думай, Георгий, чем о светлейших. Опасную борьбу ведешь. Теперь нукзары еще на шею папуна посадили. Будет война. Ты что, ребенок? С чертом в чехарду играешь. А если такой разговор зашел, прямо скажу, что думаю. За народ хочешь бороться, а с князьями хаши варить. Почему на открытый бой не вызываешь? Весь народ картлиц за тобой пойдет. Еще есть время выбрать дорогу, а после ананурской свадьбы поздно будет. Сагадзе сумрачно посмотрел на речную зыбь. Ты, папуна, самый близкий мне друг, должен понять. Если открыто пойду, никогда не достигну цели. Кто допустит? Шах? Русийский царь? Даже султан нашему царю и светлейшим в таком деле поможет. Азнауры одним князьям страшны. Такую борьбу шах с удовольствием поддержит. А потом видно будет. Папуна, махнув рукой, придвинул к себе бурдюк. Глава 32. Жгучие кольца волос, ароматные руки, манящие звезды глаз. И одурманенный дото сам не знает, хочет ли иметь корешане женой, но что хочет поцелуев запретной княжны, твердо уверен, иначе не рисковал бы азнаурской шеей, пролезая узкое окно башни. Но внезапно, к удивлению корешане, возлюбленный, прислушавшись, выскользнул из низкой дверцы. Сверкая зубами, дото сознался в ошибке, приняв мышиный шорох за осторожные шаги соперника. Польщенная ревностью азнаура, харижане поделилась воспоминанием. Ключ от этой заброшенной башни, такой удобный для тайных встреч, найден еще год назад у наружной стены в зарослях сочной ежевики и, по совету мамки, как предвестник счастья, хранится в тайне. Теперь видно, какое счастье дожидаться в затхлой башне возвращения возлюбленного, бесстрашного охотника на мышей. А вечером дото уверял. «Дорогой Баака, случайно вышло, знакомые шаги услышал. Шадиман хитрость в цаге прячет. Давно изучаю, он в стене башни исчез, значит, тайный ход к царице». «Дато, приказываю близко к башне не подходить. Зачем залез? Смеешься? Все равно сегодня окно башни исчезнет, а ключ от нее потеряет значение. Клянусь без твоего разрешения больше не входить в башню. Только не трогай окна. Кто-то в счастье ключа верит». «Да, арбеляне этот ключ принес счастье. Но змеиному князю не удастся убрать Нестан. Пусть лучше не вызывает меня на откровенность». Баака подумал. «Тарханная грамота, право свободного входа в Метехи, право целовать возлюбленную». И, махнув рукой, поселил любимца в своих покоях. Безопаснее. Дато ощутил вкус горячих губ харишани. Харишани, давно плененная красивым азнауром, прислоняясь к каштану, смеялась и, слегка отталкивая буйную голову возлюбленного, защищалась новостями. И дото узнал о разгоревшейся войне двух гурий, Гульшари и Нестан, за сердце Луарсаба. Узнал о внимании наследника к необыкновенной Нестан, темным золотом волос и изумрудами глаз, похожий на пантеру. И еще узнал о возмущении князя Газнели выбором Русудан. «Лучше мертвый свою дочь увижу, чем за Азнауром». Дато, вздыхая, привлек харишани и, приняв клятву верности, целовал ее лукаво улыбающийся рот. Шадиман сильно озабочен. Возможность потерять Русудан делала царя предприимчивым. Марьям может очутиться в монастыре, а Русудан... Любовь? Какая женщина променяет трон на ложе Азнаура? Значит, ускорить свадьбу Сакадзе? Но пока он не возведен в князья, на то не согласится, а уступить невозможно. Шадиман стал внимательно вслушиваться в спор князей. «Дать волю плебеям, всю картли замутят. На Майдане азнаурские товары с княжескими спорят, народ смущают. Работать некому. На сте полно беглецами. Землю бросают, хозяйство, семью бросают и бегут к полководцу азнауров искать спасение от князей». Необходимо действовать, медлить опасно. У Качибадзе три семейства ушли, не могут удержать. Хизани, царю пожаловаться, он должен встретиться Акадзе, принимать беглых. Такого закона нет, сами должны действовать, народ запугивать, пойманных под ермом все лето гонять, больше не убегут. Сакадзе легко успокоить, но кому охота с Нукзаром ссориться? Может, Магаладзе подговорить, давно злобу имеет. Мераб клялся. Мераб клялся, а его месепы к Сакадзе через Лохинский лес бежали. 40 азнауров объединились. Надо требовать у царя нового закона. Лишнюю землю у азнауров отбирать, тогда бежать народу некуда. Главное – земля. Пока не страшно. Сколько могут принять? 100-200 семейств. Не о том беспокоиться надо. Народ думать начал. Прямая угроза князьям. Не будем медлить. Царь на одного сердит, на всех доброе сердце выложит. Надо воспользоваться. Среди приглашенных на именины царя отсутствовала только Русудан. Злоба росла. Да-да, пока сватать не пошлю. Не приедет. От гордости за простого Азнаура выходит. За простого? «Да, да, Мариам не нужна мне, никогда не была нужна». Мелькнуло белое платье Русудан, шум арагви, колокольный звон. Царь отбросил шашку, залпом выпил рог вина, кулаком распахнул окно. Телохранитель в третий раз несмело напомнил о просьбе князей. Царь обрадовался случаю сорвать на ком-нибудь свой гнев, и едва вошедшие князья начали говорить, яростно обрушился. «Азнауры народ смущают! Кто смеет народом распоряжаться? Предоставляю князьям укротить азнауров. Можете всех уничтожить. Да, да, полководца черного волкам бросить. Он глава, остальные... Да, да, убейте полководца. Народ навсегда успокоится. Насте вам отдаю». Не ожидавшие такой победы, князья смутились. Убить полководца? А Нукзар молчать будет? А сейчас Сакадзе нельзя трогать. Нукзар рядом, время полководца позже придет. А теперь землю необходимо отнять у азнауров, тогда народу некуда бежать. Отнять землю и отдать князьям? Все князьям отдать? А князья оружие боятся со стен снять? Ничего не отниму. Сами войной идите. Уже сказал, земля ваша будет. Знаю, боитесь, Сакадзе. Пока он жив, плохи ваши дела». Нукзара захватил, ксанского Эристави Мухран-Батони всех кулак сжал, а друзья Шанимана ждут. Да, да, от царя только брать привыкли. Князья пытались доказать невыгодность такой войны. Если народ на сторону азнауров перейдет, Картли в крови потонет. Нам в Сахуре можно положить, но храбрость здесь опасна. Людей перебьют, а кто работать будет? Итак, у князей мало глехи, рабов покупают, месепы в цене стали. Один выход – законом землю отобрать. Но царь не истовствовал. Шадиман разгадал настроение царя. Кровопролитием сделать Русудан преждевременной вдовой. Нет, не время драться со знаурами. Жизнь Саакадзе – трон Мариам, а трон Мариам – власть Шадимана. Змеиный князь ловко повел отступление, и совещание князей с царем окончилось ничем. Бака обернулся. Откуда знал? Начальник метекской охраны все знает, невидимые уши имеет. Даже о сегодняшнем тайном совещании у Шадимана, даже о намерении персидских послов вывести из Тбилиси не только послание от царицы Ксенатин. Да, Шадиман в силе, лучше Азнауру уехать из Метеки. Осторожным стал, поэтому в щель пролезает. Азнауру беречься необходимо, узнает Газнели, гордый князь. А если дато хочет видеть своего друга мужем Русудан, пусть крепко хранит тайну круглой башни. Дато с утра сумрачен. Кроме гранатовых губ Харишани, Азнаур удерживал в Метеке долг. Шадиман решил отправить Нестан к Динати, но Азнаур отменил решение змеиного князя, мрачно обдумывая последний удар. Бака тоже хмурился. Опять малый совет. Очень тетива натянута. Куда стрела полетит? Нехорошо кончится. Что? Посмотреть царский совет? Получил право? Эх, друг... «Хорошо, возьму тебя в ход охранять». Шадиман осторожно расправил согнувшийся лист лимонного дерева. Он достал кусочек бархата и смахнул пыль с листьев. Отодвинул вправо, потом чуть влево. и, взяв из рук Чубукчи кувшин, обильно полил водой. Уходу за любимым деревом он посвящал весь свой небольшой досуг от больших и малых забот. Вдруг он нахмурился, крупными шагами приблизился к черным коням, охраняющим шаха. Передвинув на квадратной доске белую башню, побарабанил сухими пальцами по блестящему восьмиугольнику полированного столика и опустился на тахту. Последние события все больше перепутывали обдуманные ходы. «Распутать невозможно. Необходимо разрубить. Историю с изъятием азнаурских земель следует отнести к временной неудаче и заняться не менее важным делом. Взбесившегося влюбленного удалось убедить, что дальнейшее присутствие на стан Метехи небезопасно для Луарсаба. Изгнать на стан, отправить Астан в Гурию, Адиши, легко сказать отправить. Луарсаб уже раз не допустил, и потом невозможно отправить вымереть, особенно в Гурию. Едва переступит границу, светлейший раскроет убийство Орбелиане. Наверное, заступятся, потребуют вернуть имение. Да, лучше вы, Сфахан, как сначала решили. Купцы за Нестан богатый колым дают, для сына Караджугай-хана повезут. Можно. Шадиман встал, надел шашку, снял белой башни черного коня и позвал телохранителя. На малый совет собрались только приближенные. По некоторым соображениям приглашена и Мариам. Начальник замка доложил о порядке празднования дня рождения царя. Утром церковь, потом раздача нищим попах, прием просьб, потом преподношение княгиням египетских благовоний, потом прием подарков, легкая еда, двойной турнир витязей и трехдневный пир у фонтана. Быстро решили воздержаться от продажи шелка из личных имений Мариам до съезда купцов больших стран. Менее охотно уважили просьбу отца Евстафия возвести церковь на подъеме у высоких ворот. Шадиман передал просьбу Цицишвили о посылке к Куркутскому броду второй горийской дружины. Георгий X внезапно вспылил. «Допустил Галехи и Амкаров княжеским делом заниматься? Диван Бегов из них сделал, а из дружинников военный совет хочет создать?» Тайные лазутчики Шадимана неустанно доносили царю о самовольных действиях Саакадзе на Куркутском броде. Саакадзе действительно решил воспользоваться наплывом амкаров и крестьян из княжеских замков и под предлогом обуздания барчалинцев, не прекращающих набеги на картлийскую сторону, создал народный суд. Георгий знал, поступок смелый, но когда-нибудь надо начать. Ему удалось убедить Цицишвили, что только такой способ расправы с барчалинцами не обострит отношения с Али Баендуром, назначенным шахом Аббасом начальником Акджакалы. Но втайне Саакадзе рассчитывал на другое. Крестьяне вернутся домой и разговорами об отношении азнауров к народу всколыхнут застывшие мысли. Амкары разнесут эту весть по Майдану, а азнауры почувствуют сладость власти. Первый удар по феодалам Саакадзе рассчитал верно. Но не менее важно было пресечь вражеские действия Ирана, ставившие под угрозу восточные территории Грузии. И Саакадзе путем мудрой политики и щедрых преподношений удалось убедить Али Баендура хана относиться спокойно к суровым мерам картлийцев против Барчалу. Так Саакадзе в кратчайший срок воздвигнул стены новой крепости Ахал-Акджакала и укрепил картлийскую границу. Но Георгий X, обуреваемый мелкими страстями, видел во всем этом только самовластие Саакадзе. И он приказал Бартому прочитать письмо Тенатин. Царица вынула платочек. «Мой великий супруг Шах-Аббас очень добр ко мне, но все же скучаю без любимой подруги Нестан. Очень прошу отпустить ко мне в гости». Луарсаб удивленно оглядел присутствующих. «Странно, я тоже получил письмо и про Нестан. Мой нежный брат, береги Нестан, когда думаю об участи одинокой княжны, сердце болит. Пусть при тебе вырастет и выйдет замуж за любимого». «Мой сын, не может Тенатин всем одинаково писать. Царь уже решил не огорчать Тенатин отказом. Одна, без близких живет. Бартом, покажи письмо». «Знаю, Тенатин не может так писать. В гости? А кто видел красивую девушку, вернувшуюся из персидского гарема? Выходит, дорогой Луарсаб, тебя обманывают? Разве Нестан твоя собственность? Насмешливо спросил царь. Отец, Нестан тобой обижена, не понимая несправедливой суровости. Разве княжна непочтительна или зло таит? Я обещал Тенатин охранять Нестан как сестру. Позволь заметить, царевич, возраст твой не соответствует положению покровителя. В замке говорят, дочь врага пленила наследника. Пусть неправда, но Нестан должна на время покинуть страну. Шадиман, в этом ты всегда против меня. Никто не может пленить хрусталь. Я только шучу со всеми. Если это плохо, зачем царица позволяет? Царица? Да-да, по своей слабости много лишнего позволяет. А Нестан в Иран не поедет. Опомнись, мой высокий воспитанник. С царем говоришь? Посмотри, еще не выросла Нестан. Уже смуту в Метехе сеет. Да, теперь поздно перерешать. Царь дал согласие. Купцы княжну доставят в Исфакан. Все недоуменно повернули головы. У дверей, закатав рукав, Дато усердно чистил надетый на левую руку браслет. Будто не замечая удивленных взглядов, Аздаур с увлечением вертел, вытягивал руку, щурился, встряхивал платок, усиленно дул и внимательно рассматривал оправу камней. Царица побледнела, четки беспомощно упали на ковер. Изумленный царь вонзил глаза в Дато. «Где видел этот браслет?» «Да-да, мой подарок Мариам». «Мариам, почему темнее ночи стало? Как попал браслет к Настепскому Азнауру? Неужели от Мариам получил?» Первым опомнился начальник замка. «Азнаур, ты, вероятно, ума лишился, если при царе чистишься, подобно коню». «Откуда у тебя браслет?» — исступленно закричал Георгий Десятый. Начальник замка поспешил напомнить о браслете, подаренном царице Азнауру за хорошие вести о Триолетской битве. «Да, великий царь, в первый раз я его от царицы получил, а во второй браслет оказался волшебным». «Дерзкий Азнаур, говори прямо или сгинешь в подземелье». «Великий царь, я уже сказал, браслет волшебный и выведет из подземелья, даже из Метехского, невредимым». Царь затрясся, метнул полный злорадства взгляд на полуживую Мариам, на сумрачного Баака, оглядел недоумевающий зал и задержал глаза на Луарсабе. «Говори, все говори, Аснаур, князем будешь, а за молчание раскаленным железом угощу». Шадиман поспешно наклонился к телохранителю, и тот с бией выскользнул за дверь. Затем он шепотом напомнил царю о присутствии Луарсаба. «Очевидно, Азнаур о царице нехорошее знает, совсем помертвело». Луарсаб, выслушав приказание, пожал плечами и порывисто вышел. Обезумевшая Мариам оглядела знакомые лица. Шадиман предал. Она сдавленно простонала. «Баака! Баака!» Эрхиулидзе тяжело опустил руку на плечо Дато. «Азнаур, ты осмелился быть непочтительным в присутствии царя. Стража, забереть безрассудного в башню и никого не пропускать. Кто, кроме меня, смеет распоряжаться?» — загремел Георгий Десятый. Из раздвинутых стен, из оживших фресок, из-за висячих ковров, из глубины ниш молниеносно с обнаженными саблями выскочили рослые телохранители и острым кольцом сковали зал. «Великий царь! Персидские послы более 2 часов дожидаются, очень торопятся, просят выслушать!» Прорвался сквозь кольцо телохранитель Шадимана. «Пусть хоть 2 года дожидаются!» «Говори, Азнаур!» «Царь, послов необходимо отпустить, шах Аббас за оскорбление может принять, Азнаура пока в башне замкну!» «Царь царей, если князь Херхиулид охраняет, Азнаур не сбежит, персидских послов опасно задерживать!» Шадиман совсем склонился к царю. «Завтра при знатных свидетелях допросим. Царица должна в монастырь уйти. Сведения имею. Руссудан она запретила Метехи посещать. При всех унизила за внимание к тебе. Долго княжна болела. Теперь назло решила за Саакадзе выйти, но всегда говорила, за царя Георгия жизнь отдать не жаль. Завтра при князьях выясни поступки царицы. Пусть Туксар княжне расскажет». «Жадиман, первым дедебули сделаю. Да-да, давно с тобой следовало посоветоваться. Бака, хорошо, спрячь Азнаура. Завтра допросим. Царицу в молельню проводи, стражу поставь. Дадок кинулся навстречу вошедшему князю, но Бака холодно отстранился. Ты арестован, Азнаур. И нехорошо арестован. Зачем со мной не посоветовался? Дадо очнулся, спокойно оглядел знакомые покои. Ты арестован, Азнаур. И нехорошо арестован, мрачно повторил Бака. Дадо пожал плечами и, небрежно вручив начальнику метехской стражи оружие, поинтересовался, осведомлен ли Бака о разрешении царя отобрать азнаурские земли, уничтожить полководца Азнауров и о твердом решении Азнаура Дато предвосхитить план Шадимана и уничтожить змеиного князя, тоже полководца. Откуда узнал? Начальник замка на совещании присутствовал. Бага, скрывая невольную улыбку, отвернулся и грустно опустил голову. Он всегда честно исполнял долг, но тяжелее ему никогда не было. Он привязался к Дато. Сына родного не мог бы больше любить, но Мариам до смерти останется царицей. Дато удивился. Он не хотел предать царицу. Подземелье готовил для Шадимана, только ему нужна была свобода и смерть Арбеляне. Браслет от радости царица подарила, а Шадиман от хитрости украл. Зачем такую охрану князь поставил? Разве Дато способен убежать? Многого, дорогой, не понимаешь. Плохую услугу Саакадзе хочешь оказать? Знаю, кореша не рассказала. Думаешь, Русудан изменит? Саакадзе не знаешь. Чьей душой завладел, на всю жизнь его будет. Прошу, отпусти охрану. Неудобно людей беспокоить. Дато... Первый раз вместо нужного слова камень на языке держу. Знай, судьба сегодня меч обнажила. Здесь жизнь твоя в безопасности. Покой царя тоже тройной охраной окружил. Посмотрим, чей рок. Но если ночь пройдет спокойно, то утром ничего не сможешь царю рассказать. Всегда долг исполняю, как бы тяжело ни было. Утром тюремщик тебе язык отрежет. Дато смертельно побледнел. Он вспомнил рослого Киазо, невнятное мычание перекошенного рта и тонкий сучок, запутавшийся в его густых волосах. Тяжело помолчали. Дато подошел к стене, снял дамасский клинок, спрятал в куладжу, остановился перед барачным Бака. «Добрый друг, благодарю за предупреждение, но, может, ночь не пройдет спокойно, а если избавлю тебя от тяжести...» Дато сам вонзит клинок в свое сердце, позорить не позволит. Исполни последнюю просьбу. Пусти к Шадиману, я должен поговорить. Что? Дорогой Дато, так еще надежду имею, а от Шадимана мертвым вынесут. Такой случай князь не упустит. Ошибаешься, Бака, Шадиман слишком умен. Хочешь жизнь друга сохранить, положи в покоях князя спать. Зачем Шадиман необходим? Если утром хореша не лишусь, Азнаурскому союзу услугу хочу оказать. Только один, без стражи пойду. Но наедине с собою Шадибан не был так спокоен, как в присутствии других. Морщины перечеркнули лоб, переносицу прорезала глубокая складка. От быстрой ходьбы выхоленная борода металась в беспорядке. Шадибан закрыл и снова открыл глаза. Не бредит ли он? Или острые мысли разжигают воображение? Но нет, перед ним живой безумец. Дато спокойно спросил, не подслушивают ли здесь. Шадиман расхохотался. Говори, Аздаур, у тебя сегодня хорошо выходит, а если кто подслушивает или необдуманно развязывает тесьму, змеиный князь умеет завязывать язык. Это у тебя хорошо выходит, в Абхазете видел. А не думаешь, что больше ничего не придется увидеть? «Если и думаю, то без помощи змеиного князя», — простодушно бросил Дато. «Бака не хотел пускать, и я убедил. У тебя целее, чем под стражей Бака буду». Шадиман пристально смотрел на Дато. «Откуда столько ума?» «Да, плохо, если Азнауры много думать начнут». «Раньше хочу предупредить. А земля Азнауров не печалься. Все равно князьям не отдадим. А будете домогаться, плохо кончится. Убеем, не хуже вас свою землю защищать». «Если так сильны, почему говорить пришел?» «Говорить необходимо. Зачем лисицами ходить? Лучше сразу зубы барсов показать». «Так, князь, воспретишь князьям до конца года перед царем об Азнаурах беспокоиться. Срок небольшой, можно потерпеть. А нам год необходим. Укрепимся, тогда начнем разговаривать. Одно думаю. Дурак ты или меня за такого принимаешь? Изумился Шадиман. Если бы такое думал, открыто бы не говорил. Если бы сам дураком был, такое бы не придумал. Потому и сойдемся. Знаю твои мысли. Узнай и ты мои. Если сегодня буду убит, завтра царю все будет известно. Армелиане подробное описание пути от молельни царицы до Абхазетти оставил. Как думаешь, армелиане любимую дочь без защиты бросил? Еще 11 азнауров осведомлены. Меня убьешь, царь узнает, остальных убьешь, у верного человека письмо держим. Конечно, царь тоже может умереть, но и Луарсабу многое не будет приятно. Итак, Шадиман, ты год об азнаурах не заботься, Нестан живая, запомни, а не отравленная, останется в Метехе до замужества, остальное твое дело. Ни по одному царю, как и по князю, народ особенно не убивался. Азнаур, думаешь, что говоришь? Ты, князь, думаешь, а я говорю, но... Дато передвинул на квадрат черного коня. Даже мой конь не узнает об этом разговоре. А если князем сделаю? Большое поместье получишь. Перейдешь к нам? Нет, не хочу тебя обременять 101-й заботой. Значит, война между нами? Через год, князь. Пойду, Бака ждет. Сегодня тройную охрану у царя ставит. Желаю тебе удачно закончить игру в 100 забот. Долго, словно остолбенев, стоял Шадиман, не в силах подавить изумление и невольное восхищение. Вскоре он решительно направился к начальнику замка, где князья обсуждали двойное состязание витязей в честь именин царя, но мысли перенеслись в книгохранилище, где Шадиман некогда усиленно изучал персидские рукописи. В полночь через пустыню 13 сирийских отцов проскользнула чья-то зловещая тень. Наутро Георгия X нашли на ложе мертвым. На синих губах застыла кровавая пена. Глава 33. Надрывались колокола. Усиленные царские дружины растянулись от иранской и турецкой границ до крепостных стен Цахетского собора. Сакадзе окружил замки Андукапара и Баграта копьями азнаурских дружин. Шадиман не только сдержал слово год не преследовать азнауров, но убежденный, что это лучший способ предотвратить поползновение светлейших к перевороту, поручил Сакадзе на время погребения Георгия X и коронации Луарсаба II охрану опасных дорог. Надрывались колокола. Протяжный звон сливался с воплями и стенаниями. В черных балахонах, перетянутых грубыми черными поясами, с распущенными волосами окружали черный гроб 140 плакальщиц. Мариам в черном бархате с распущенными волосами надменно выпрямилась у изголовья. Чинно стояли князья, шептались княгини. Много цхирецкого выпил, сердце обжег. Плохое известие получил. Шептались о лиловых пятнах признаки индусского яда. Шептались о многом, украдкой оглядываясь на соседей. По всей Картли перекатывался стон. Георгий X был не лучше многих царей, но народ к нему привык, а смена пугала неизвестностью. Надрывались колокола, провожая Георгия X в лучший мир. Надрывались колокола, звонко встречая Луарсаба II под защитой войска, благополучно взошедшего на престол багратидов. Мариам, позабыв неоценимые услуги Баака, на другой же день после погребения Георгия X поспешила упрекнуть его в неосторожности и с негодованием изгнала из Метехи дерзкого плебея Дато. Не менее круто намеревалась она поступить и с Сакадзе, но неожиданно для Шадимана наткнулась на упрямство Луарсаба. Даже жалоба князей не помогла. Помня осторожный совет Баака, молодой царь ограничился требованием к Сакадзе прекратить прием азнаурами беглых крестьян и не вступать в неравную борьбу с князьями. «Но великий царь», — оправдывался Сакадзе, — «разве я сам зову? Пусть князья найдут способ удержать народ. Почему царские не бегут?» Сакадзе скрыл, что союз азнауров решил ни под каким видом не принимать царских крестьян. «Георгий, отец очень ценил героя последней войны. Мне бы тоже хотелось сохранить к тебе расположение, но постоянная вражда за преданным трону багратидов князем может повредить даже светлейшим. Найди способ примириться с Шадиманом. Скоро женишься?» «Хотел скоро, и Русудан не против. Но княгиня на то ждет, когда к князем приеду. Царь Георгий мне давно обещал. Варсаб смутился. Он уже говорил, но Шадиман и царица доказывали, что опасно сейчас возбуждать неудовольствие князей, враждебно настроенных к Саакадзе. Царица злорадно добавила: «Руссудан всего 18 лет, пусть еще подождет». Варсаб смутно догадывался о причине ненависти к Руссудан и деликатно избегал скользкой темы. «Есть препятствие, Георгий, почему сейчас не могу исполнить обещанное отцом? Но даю слово, при первом случае...» Саакадзе понял, на время лучше удалиться из Тбилиси. Голодность Шадимана, явное пренебрежение царицы, безразличие Луарсаба ничего хорошего не предвещали. Он попросил царя отпустить его в Насте, наладить хозяйство и, легко получив согласие, выехал из Тбилиси. Окруженный высокой каменной стеной, над зеленым лесом возвышался замок, крепость Азнаура Саакадзе. На базарной площади новая Аспарези. Вокруг замка блестят двухэтажные дома с веселыми балконами. Общественный сарай, шерстопредельный, ткацкая роща наполнены радостными голосами. Здесь каждому предоставлялась возможность расширить свое хозяйство. Здесь уже никто не боялся набегов. Насте также обнесено высокой каменной стеной, усеянной сторожевыми башнями. Расширение владений требовало увеличения дружин, но положение в Метехе обязывало к большей осторожности, и беглых крестьян принимали тайно, только из далеких княжеств и ни в каких случаях из царских деревень. Большое стечение народа вынудило Саакадзе строить новое дабо за стенами Носте. Расширение владений не укрылось от сорких княжеских лазутчиков, и в Метехе вновь потекли жалобы. Но Шадиман, помня об уговоре с Азнауром Дато, откладывал расправу с дерзкими плебеями. Саакадзе спешил использовать данный год, всеми способами пуская в ход шах-аббасское золото, доводы, красноречия и обещания. Он привлекал в союз мелкоземельное азнаурство. Знакомясь и сближаясь, азнауры все больше подпадали под влияние властного предводителя. Стояла полуденная тишина. Насте тонула в густой листве, чуть тронутой желтизной. На дальних пажитях шумно оканчивались полевые работы. На улочках монотонно поскрипывали арбы, доверху наполненные душистым сеном. Буйволы нехотя передвигали мохнатые ноги. Через колючие изгороди перевешивались грустные ветви, покачивая тяжелые плоды. Красные, темные, ярко-желтые яблоки, груши, айва представляли солнцу упругие щеки для жарких поцелуев. В плетеных корзинах, стоявших под деревьями, прели коричневые гулаби, персики, сливы. Около них суетились поросята, хитро прищуривая глазки, тыкая тупыми носами и подхватывая все упавшее на землю. На виноградниках томились созревшие золотистые и черные грозди. Воздух был насыщен пряным ароматом грузинской земли. По тихой улице медленно шел Георгий. Он расстегнул ворот, вдыхая полной грудью аромат садов. В Тбилиси, захваченный политическим водоворотом, он, казалось, совершенно забыл Насте с его будничной хлопотливостью. Но стоило ему только переступить знакомую межу, и он с новой силой почувствовал кровную связь с вечно юною, никогда не увядающей родной землей. На перекрестке Георгий остановился и, улыбаясь, посмотрел вверх на знакомое ореховое дерево. Он задорно швырнул камень в верхушку, и на него посыпались грецкие орехи в зеленых панцирях. Деловито выбрав самый большой, Георгий расколол камнем панцирь, затем скорлупу и, сняв тоненькую горьковатую шкурку, с наслаждением съел беломолочный плод. Его пальцы покрылись от кожуры темно-коричневыми пятнами. Он, смеясь, вытер их о густую копну волос и повернул к шерстопредельне. Жужжали деревянные станки. Громкий женский говор тонул в веселом смехе. Георгий тоже чему-то засмеялся и прошел в светлый амбар. Отец Эрасти подошел к Георгию. «Вот, господин, в этом году 5 прялок одним колесом вертим. На будущий год, думаю, 10 устроим. Никто из женщин колеса прялок ногами больше не вертит. Зачем женщинам болеть ногами? Посмотри, как сделал». Георгий внимательно осмотрел сдвинутые деревянные станки. большое колесо на первом, приводившее в движение остальные, и прошел со стариком в соседнее помещение, где слепые лошади вертели по кругу большое колесо, приводя в движение 5 деревянных шестопредельных станков. Старик посмотрел на Георгия глубоким, вдумчивым взглядом. «Благодаря тебе, господин, в Тбилиси на Майдане был, персидский караван-сарай видел. Хорошо персы умеют на Эйване отдыхать, все время чистым воздухом дышат. И я все хорошо осмотрел. Теперь, думаю, очень тяжелый воздух в сарае, где шерсть расчесывают. Народ много от воздуха белеет. С твоего разрешения, господин, хочу тоже устроить такое дело. Пусть свежим воздухом народ дышит». Георгий посмотрел на одухотворенное лицо старика и подумал, какой ум таится в народе. И сколько, наверное, таких месепа погибло под ярмом рабства. Он ласково потрепал старика по плечу. «Делай все, что придумаешь, а за это колесо тебя и всю твою семью в Мсахури перевожу». И, избегая благодарности ошеломленного старика, поспешно вышел. Воскресное утро шумно собрались на степцы на церковную площадь, посреди которой был выстроен большой навес. На высокой скамейке гордо восседал дед Димитрия. Перед ним возложены атлас, бархат, шелк, парча, софьян, багдадские выделки. Не менее гордо чувствовал себя и Расти, помогая деду в сложном деле справедливой раздачи настепским девушкам в приданое богатого товара, перебитых под Ананури багдадских купцов. Папуна, зная всех девушек Носте с возраста ящериц, под общее одобрение всех барсов, собравшихся на интересное зрелище, громко выкрикивал деду, какой цвет подойдет той или иной девушке и сколько ей нужно на наряды. Дед щурился, торговался и, подозвав мать невесты, вручал счастливой женщине отрезы дорогих тканей. Папуна, подмигивая хохотавшим барсом, серьезно уверял сердившегося деда, что одной девушке и двух аршин на все хватит, а другой одну спину закрыть 10 аршин мало будет. Мать Даутбека, приехавшая гостить к Сакадзе и пригласить всех настепских друзей на свадьбу Миранды и Растома, тронула рукав Георгия и отошла с ним в сторону. «Поговорить хочу», — сказала она, опустившись на скамью у ограды церкви. «Про несчастную семью Киазо хотела сказать. Старик Мираб от горя умер. Киазо совсем исчез. Как тогда убил Гзири, больше никогда не показывался. Земля сорной травой заросла, а Гзири все обратно не хотел брать, пока Мираб не умер. Все бояться их стали, а когда хоронили Мираба, Хепсур в кольчуге с железным лицом в могиле подсказал. Долго слушал он, как земля в яму падала. Когда головы подняли, никого не было, только на этом месте одна монета лежала. Все очень испугались, как мог Хефсур вместе с конем в монету превратиться. Никто не поднял, только мать Киазо взяла, бедная очень. С тех пор еще хуже стало. Двух овец имела, обе в одну ночь пропали. Мать Киазо так плакала, что все в Изате уши шерстью закрыли. Дочь старшая выросла, а замуж никто не берет. Один месепы взял, а она ребенка не могла родить, вместе с ребенком умерла. С тех пор от страха никто мать Киазо в дом не пускает. Хлеб через дверь некоторые на палке протягивают. А младшая дочь Георгия уже выросла. Очень красивая. Дариджан зовут. Никогда из дому не выходит. Боится. Вот, Георгий, один князь плюнул, а вся семья погибла. А какие богатые и гордые были. Она, помолчав, искоса посмотрела на Георгия и еще тише добавила. Может, и Георгий что-нибудь сделаешь? Сагадзе с большим уважением посмотрел на строгую, холодную Гагаришвили. Он понял, что сами не очень богатые, они поддерживают несчастных, и вслух сказал. «В Насте возьму обоих». И крикнул Ирасти. «Скажи деду, еще для одной девушки двойное приданное пусть оставит». Шумно в Насте. Съезжаются все барсы со своими семьями. Арбы перебиты зеленью и цветами. На рогах буйволов развиваются пестрые лоскуты. Рядом с арбами идут зурначи. Они изо всех сил дуют в тонкие дудки, и от усердия их щеки надуваются подобно бычачьим пузырям. Гулко бухают дапи. На арбах поют, звеня дайрами, разодетые женщины. С обеих сторон, разукрашенные коврами арбы, где сидит, гордо сжав губы, Миранда, танцуют барсы. Эрасти с деревянной чашей на голове угощает всех багдадскими сладостями. Папуна с бурдюками и чашей насильно всем навязывает вино. По настоянию Саакадзе свадьба праздновалась на Степском замке. Неделю шумели барсы, неделю все на Сте танцевало, пело и пило. И только одно мгновение омрачило празднество. Дато и Димитрий, скрестив перед церковными дверями обнаженные шашки, пропускали под ними Миранду и Растома. Неожиданно к ногам Миранды упали связанные алой лентой гордые цветы. Миранда вскинула глаза. Прямо против дверей церкви на коне сидел закованный в кольчугу с опущенным забралом Хефсур. Миранда вскрикнула и, побледнев, прислонилась к плечу Растома. Папуна весело направился с бурдюками к Хефсуру, но всадник, круто повернув коня, ускакал. Мать Миранды испуганно крестилась, а Дато, смеясь над страхом женщин, спрашивал: «С каких пор Витязь не может бросить при таком случае к ногам красивой грузинки цветы?» В честь свадьбы друга Саакадзе перевел всех молодых месепы Носте в Глехи, а обмененных дедом Димитрия на 10 аршин бархата и бурдюк вина у эзатских гзири мать и сестру Киазо Дариджан поселил в просторном жилище, дав им хозяйство и в помощь одного беглого месепы. В Левидзе, перепивший всех на свадебной неделе, самодовольно теребя свои усы, восхвалял щедрость и благородство Аздаура Саакадзе и даже сам швырнул несколько горстей монет распухшим от вина зорначам. Когда затих свадебный пир и Носте погрузилась в обычные будни, Саакадзе после долгих колебаний передал Дато письмо Нукзару и отдельно Русудан. «Смирюсь только перед твоим решением, Русудан, а князем, пока жив Шадиман, как видно, не буду». Для пышности посольства Дато сопровождали 10 дружинников и 2 слуг. Проехав Зедазенский монастырь, он опустился к Душетти и, помня о конях, заночевал в сторожевом замке Аракских Херистави. На рассвете, любуясь синим шатром, украшенным огненным диском, Дато свернул к Аракской долине, покрытой цветущим ковром пунцовых маков. Как ни был подготовлен Дато к богатству князя Нукзара, но, подъезжая к Ананури, поразился великолепию столицы Аракских Херистави. Только теперь понял он, какую победу одержал Георгий, покорив сердце владетельного князя. А вдруг раздумала: сейчас Нукзар необходим, а если Русудан Насте не поедет, князья не постесняются с Азнаурским союзом. Хорошо только землю и хозяйство отнимут, а если и головы захотят взять? Встревоженный Дато застучал в ворота энергичнее, чем полагается гостю. Как глаза выпрямилась Русудан, услышав имя гостя. Нукзар, улыбаясь, посоветовал подождать, пока Азнаур не переоденется с дороги. Но не одно Русудан взволновал приезд посла. На то рвала тонкие кружева личаки. «Сам не приехал. Неужели еще не князь?» Тогда на то рванулась к двери. На малом дворе Дато передал княжне подарок. Русудан с гордостью осматривала белоснежного коня под черным софьяновым седлом. Только Георгий мог прислать невесте такой подарок. Княгиня хотела возмутиться, но вдруг смягчилась. Дато с низким поклоном передал ей тонкую серебряную ткань, затканную бледно-розовыми бабочками, скрыв, конечно, о специальной поездке Папуна в Иран за драгоценной тканью и другими подарками. Нукзар любовался белыми цаги, обсыпанными бирюзой, зураб – дамасским клинком, баадур – кинжалом для медвежьей охоты. Но предусмотрительный Георгий не забыл и мамку Русудан, и Дато изящно накинул на плечи взволнованной старухи шелковую тебритскую шаль. Ночью князь заперся с послом. Письмо распалило князя. «Как? Аракского Эристави смеют оскорблять? Избранника княжны лишают заслуженного княжеского знамени? Тогда пусть вспомнит доблесть Нукзара. Он покажет Метехи, сколько у Эристави друзей. Он напомнит, как воюет Нукзар. Он разобьет крепкие стены Метехи, не раз защищаемые мечом аракских Эристави». Долго бушевал возмущенный князь. Напрасно Дато силился объяснить князю, что месть Шадимана относится только к Саакадзе. Нукзар не слушал, свирепея от собственной ярости. Встревоженная тайной беседой отца с Дато, Русудан рано утром послала мамку в комнату гостя. «Я ждал приглашения, прекрасный Русудан. Привез письмо от Георгия и слово имею сказать. Прочтя письмо, Русудан побледнела от гнева, упрямо сдвинулись изогнутые брови. Так вот в чем месть царицы. Неужели она думает, Русудан позволит смеяться над собою? Русудан в волнении зашагала по ковру. Да то, вздохнув, подумал: нехорошо, когда женщина крепко ногу ставит. Нино тенью скользит, но Нино не умеет бороться с царицами. И вслух сказал: «Это, княжна, за внимание к тебе царя Георгия царица мстит. Пусть Русудан подождет, пока Саакадзе князем станет. Она думает, со Знауром ты свое имя не свяжешь?» Дато пристально смотрел на Русудана и вдруг испуганно отступил к двери. Ему показалось, что дрогнули каменные стены, загрохотал гром, зазвенели стекла. Но нет, это так смеялась грозная Русудан. «Клянусь жениться только на девушке с птичьим голосом», — подумал изумленный Дато. «Проклятая колдунья!» — сверкая глазами, вскрикнула Русудан. «Как смеет думать, что мое счастье в ее руках? При жизни царя дрожала передо мной, а отравила мужа, госпожой над Русудан хочет стать. Пусть посмотрит, как я умею покоряться, пусть...» «Княжна, не подумай плохого, голову положу, если в войну захочешь, но выслушай, княжна. Многие на стороне царицы, каждый за себя хлопочет, винить нельзя. Доблестный Нукзар не подозревает, лучше, княжна, осторожней быть. Георгий любит тебя, большим сердцем любит. Царь княжеское звание тоже из-за гнева не дал. Не сердись, княжна, должен так говорить. Георгий нужен Картли, а Знаурам нужен. Широкие, страшные мысли у Георгия. Он наш, и если тоже станешь нашей, забудешь про мелкие тревоги. Георгий будет князем, но, думаю, не от царицы получит. Сам возьмет. Гордиться этим должна». «Спасибо, дорогой Дато». Русудан протянула руку. Дато упал на колени, с глубоким уважением поцеловал дрожащие холодные пальцы, но невольно подумал: а лучше, когда у женщины маленькая рука. «Спасибо, друг. Хорошо сделал, остановив меня. Мне Георгий нужен, а не княжество. Ради матери ждала. Передай Георгию, через месяц свадьба. Пусть поспешит сюда с Текле и друзьями. Скажи, Русудан один раз умеет любить, и все, предназначенное судьбой разделит с ним. Отца уговорю, не затевать ссоры с Метехи, после отомстим». Русудан мрачно улыбнулась. О свадьбе княжны Русудан Эриставе Аракской и Азнаура Георгия Саакадзе долго будут помнить царские и княжеские замки. «К вам перехожу, Дато». Она села и тихо провела рукой по упрямому лбу. Дато с робостью рассматривал застывшее лицо Русудан. «Такой только царицей или женой Георгия Саакадзе быть», — подумал он и со стыдом поймал себя на мысли: «Русудан — единственная женщина, в которую он бы не смог влюбиться». Глава 34. Простота приемов, сравнительная доступность, откровенность совещаний и своеобразная патриархальность царского быта ушли в прошлое вместе с Георгием X. Шадиман, подражая роскоши персидского двора, резко изменил жизнь замка. С детства, привив Луарсабу любовь к блеску, восточной снежности и церемониям, он легко добился замещения придворных должностей более блестящими княжескими фамилиями. Только начальником метекской стражи, в должности, занимаемой по наследству, по-прежнему остался князь Баака Эрхаулидзе. Шадиман строго подобрал новую свиту. Луарсаб для молодых князей ввел особые украшения из драгоценностей. Розы прикалывались алмазной булавкой. На попахах блестели драгоценные камни, на груди – маниста. Подражая ему, молодые князья стали носить на мизинце правой руки сапфир. Замок заново выкрасили в цвет изумруда с белым. Слуги Луарсаба получили одинаковую с цветом замка одежду. Покои Луарсаба украсились шелковыми керманшахскими коврами. На стенах ожила живопись Ирана, Индии и Аравии. Куатахепские художники неустанно украшали стены фресками. Час еды Луарсаба извещался с азандарами, час выхода из покоев боем в медной дапи, час сна с свирелью, после чего в замке не смели громко разговаривать. Луарсаб, восхищенный железной рукой Шадимана, охотно сбросил скучное бремя царских дел на его плечи. Только подпись по осторожному совету Баака оставил за собой. Нехорошо подвергать подданных сомнениям в подлинных желаниях царя. Такой мерой Баака надеялся ущемить безграничную власть Шадимана. Похорошевшая Мариам, всецело подчиняясь Шадиману, поспешила многое изменить в обычаях Метехи. Каждое воскресенье из-за траура устраивался только малый пир, приглашалась преимущественно молодежь. По прихоти царицы княжны стали надевать на голову золотые обручи, унизанные драгоценными камнями. Лучше глаза видны. Замелькали пестрые платья и расшитые багдадским бисером бархатные туфли. Танцовщицы звенели восточными ожерельями. Охоты, турниры, состязания – все это процветало ради отвлечения Ло-Арсаба от запутанных дел Картли. Придворные поняли намерения Шадимана, и молодой царь не имел времени думать. Княгини, отчасти из желания угодить Мариам, но больше из тщеславия, не были строги красавцу. Отличавшийся большим умом, юмором, любезностью и ловкостью, царь без труда побеждал сердца гордых аристократок, но не менее быстро охладевал к легким победам. А лишь две красавицы неотступно занимали воображение Луарсаба. Опьяняющая Гульшари, воспеваемая поэтами, очами нежная и приятная, с длинно-густыми амброю покрытыми волосами. Властолюбивая Гульшари решила всеми способами добиться первенства в Метехе. Желание постоянно видеть Гульшари вынудило Луарсаба пойти на несправедливость и назначить Андукапара Амилахвари начальником замка Метехи. Обиженный Газнели, не пожелав остаться только советником, удалился с Хоришани в свое имение. Княжна Нестан Орбелиани привлекала царя не только необыкновенной красотой. Ее тонкий ум и завет Тинатин имели большое значение в неизменной нежности Луарсаба. Обе гордые красавицы не желали легкой победы и стремились овладеть всецело изменчивым сердцем царя. Луарсаба приятно волновала взаимная ненависть соперниц, и, неуверенный в своем чувстве к обеим, он веселился, усиленно разжигая вражду своим непостоянством. Замок, заинтересованный исходом борьбы, с нетерпением ждал развязки. Но Луарсаб только веселился. Где-то глубоко в душе юного Луарсаба дремал чистый образ, неискушенный интригами замков. Но, думал Луарсаб, царям не суждено быть бескорыстно любимыми. Шадиман, полновластный хозяин Картли, погрузился в трясину государственных дел. Под давлением его железной руки все грузинские царства и княжества объединились в военный союз. Блестящий съезд грузинских царей и владетелей состоялся в первостольном Нцетта. И снова Сватицховели затрепетал сотнями огней, свисающих сине-желтыми языками из грозди оленьих рогов. Белый трон багратидов на четырех изящных колоннах с высокой башенкой, изрезанной полоской узких окон и высоким крестом сиял фиолетовым бархатом и темным золотом. Рядом мрачный каменный трон католикоса, глубокая ниша с каменным сиденьем, с тупым конусообразным сводом, с темными фресками. На тяжелой золотой ризе католикоса блестели алмазные кресты. Между двумя рядами колонн просвечивали фрески. Грузинские цари в воинственных одеждах, сцены посвящения царя Мириана в христианство и древние надписи. Могила царя Вахтанга Горгасала напоминала о суете-сует земной жизни, но библейская мудрость не охлаждала блестящих царей, скрещивающих мечи в клятве верности у священного столпа. Воинственный Манучар Дадьяне Адишский, не признающий дружбы Таймурас Кахетинский, Мамия Гурийский и Шервашид Абхазский склонились перед доводами Шадимана и обаянием Луарсаба. И вот застонала обложенная двойной данью Двалетти. Под непосильной податью задыхалась средняя Картли. Прыгнулись под ярмом оглушенной деревни. Благодаря хитроумным льготам чужеземцам торговля сосредоточилась на тбилисских майданах. Важные мелики едва успевали следить за выполнением торговых правил, и ни одна царская монета не проскальзывала мимо цепких пальцев на цвале. Лихорадочная чеканка монетного двора нагружала царскую казну. Никогда еще не стучали так прибыльно в рядах амкаров разнобойные молотки. Никогда еще церковь не получала столь щедрые вклады от царя, поэтому с каменных алтарей гремели волнующие проповеди и призывы к послушанию мудрому правителю, светлому князю Шадиману Бараташвили. Никогда еще Шадиман не выслушивал более внимательно на тайном совещании архиепископа Феодосия и Азнаура Эдишера, вернувшихся после двухлетней поездки с царевичем Кайхосро в Российское царство. Шадиман задумался. Скучная смерть Бориса Годунова, голодные города, бегство крестьян на пустые земли, убийство царевича Дмитрия, восстание степных людей, царствование ненадежного Василия Шуйского, грабежи на торговых путях, плебейское восстание Болотникова — все это возбуждало сомнения. И Шадиман бесповоротно решил поставить крест на единоверной Москве. Никогда еще шах Аббас не получал из Картли столь искусно составленных на фарсидском языке дипломатических посланий, и преподнесенный ему блестящий щит золотым гербом царицы Тамар перекинулся политическим мостом между Исфаханом и Тбилиси. Перевес на царских весах тяжелых гирь обескуражил князей, враждебных Луарсабу, и придавил тайное долголетие подготовление Баграта Светлейшего к захвату картлийского трона. Обманутые в своих ожиданиях Баграт и Андукапар решили временно примириться с создавшимся положением. Баграт тайно искал дружбы с Мухран-Батони, Андукапар старался всеми мерами возвыситься в царском замке. Бухали даты, звенела сбруя, блестело оружие, пестрели чепраки, сверкали камни, развивались шелка, лоснились тигровые шкуры, вздымались щиты, вились змеем тюрбаны, и в распахнутые ворота Ананури бесконечным потоком вливался вспененный пурпур. Первыми отозвались светлейшие Баграт и Симон. Богатые подарки и пышная свита сопровождали светлейших, домогающихся картлийского трона. Княжеские замки были немало озадачены свадьбой Русудан. Только 4 месяца прошло после погребения царя, а приличие требовало выждать хотя бы полгода. Но оскорбить Нукзара никто не решился. Князей взбудоражило известие о предполагаемом приезде в Ананури царей Кахетти и Меретти и владетеля Гурии. Как теперь поступит Луарсаб, вернее, Мариам и Шадиман? Все другие интересы померкли. Во всех замках говорили только о смелости Нукзара, бросившего вызов Метехи. Значит, Нукзар ищет ссоры с царем? Но почему? За простого Азнаура дочь отдает. Огромное поместье, табуны коней, 1000 голов скота, караван одежды и драгоценности, 500 семейств дает в приданое. Царского сына мог взять им иметь, а простому Азнауру дочь отдает. Любит? Почему полюбила? За брата Зураба? Но почему гордая на то радуется? Нет, тут какая-то тайна. Сакадзе от шаха Аббаса богатые подарки получил. Караджугай-хан с большой свитой на свадьбу едет. Караджугай-хан, первый хан Ирана, на свадьбу Азнаура едет? Нет, тут что-то кроется, надо быть осторожным, надо пышно поехать к Нукзару. Может, тайный союз с Ираном заключил? Недаром Манучар Адишский уже в Ананури. У него война, с войны на пир поскакал, значит, Нукзар помощь обещал. А царь Кахети? Ведь родственник Мариам, а траур не держит. Что случилось? Такое положение заставило князей пренебречь осторожностью и нарушить траур царского замка. Эриставик Санские, владетельные Атабаги, Мухран-Батони, первый сын светлейшего Шервашидзе, Абхазского, все выехали в Ананури. И, конечно, не остальным князьям рассуждать, не обидится ли Луарсаб за невнимание к царскому трауру. Большие дома Ананури, разукрашенные коврами, шелком и бархатом, наполненный слугами, ждали именитых гостей. Замок, освобожденный от лишних людей, также украшен для приема царей и царской свиты. Гордая на то почти примирилась с незнатностью Георгия, видя интерес, проявленный к нему царями и Караджугай-ханом. Богатейшие подарки шаха Аббаса Георгию, Руссудан и родным невесты удивили многих и заставили пристально вглядеться в Георгия Саакадзе. Метехи до мельчайшей подробности оповещался об ананурских событиях. Шадимана озадачила пышность, озадачил приезд на свадьбу Караджугай-хана. И правитель Картли глубоко задумался над дальнейшим. Было очевидным, не просто свадьбу празднует Нукзар. Оскорбленный Ириставий бросает вызов, но Метехий не примет его вызова. Вся влиятельная Картли у Нукзара. Значит, надо принять участие в торжестве. Но как? К счастью, траур избавляет Марьям и Луарсаба от тяжелой поездки. Значит, Шадиман должен поехать сам, хотя бы на первый день. Марьям в бешенстве от дерзости Нукзара, от неудавшейся мести, кричала о войне. Шадиман усмехнулся. Баграт также сильно на это рассчитывает. Нельзя воевать с князем, удостоившимся посещения грузинских царей и первого хана Ирана. Царица должна с письменным поздравлением послать подарки. Марьям, забыв приличие, разразилась слезами, упреками и жалобами. Если мужчины трусы и боятся войны с князем, оскорбившим царскую семью, царица сама пойдет войной. Ведь Шадиман сулил ей власть царицы Тамар. Почему сейчас толкать на унижение? Никогда! Скорее она умрет, чем доставит удовольствие Русудан. Шадиман поморщился, но твердо заявил, что если царица не хочет несчастья Картли, должна покориться обстоятельствам. Может обойтись без письма, но подарки с поздравлением должна послать. Луарсаб чувствовал себя неудобно. Сейчас как раз время загладить вину и отправить на свадьбу княжескую грамоту Георгию Саакадзе. Вот справедливый Бага тоже советует, даже Шадиман молчит. Но царица заявила, если Луарсаб пойдет против ее желаний, она примет индийский яд. Луарсаб, искренне огорченный, отправил письмо Нукзару с уверением в добрых чувствах и сожалением о невозможности присутствовать из-за траура на свадебном пиру. Но надеется, прекрасный Русудан не откажет украсить собою царский замок, где ждет ее и Георгия почетное место. Это письмо передал Нукзару вместе с подарками Шадиман, приезд которого немало изумил всех. Правда, князь приехал на один день. Траур не позволяет поддаться искушению задержаться у доблестного Нукзара, но день прошел в расточении любезности княжеской семье. На то сияло. Нукзар был растроган искренним посланием Луарсаба, только Русудан не удостоила Шадимана ни единым взглядом, ни единой улыбкой. «Как мраморная», — думал Шадиман, — «двойное удовольствие ждет князей». Хотя князь посмотрел на Саакадзе и невольно вздрогнул. На шелковых коврах, на пышных подушках сидел Саакадзе, рядом с ним Русудан. Белый атлас обтягивал могучую фигуру Георгия. Драгоценные камни украшали открытую грудь. На белой персидской тадж блестела яркая звезда, свадебное одеяние, присланное шахом Аббасом. Глубокое подозрение охватило Шадимана. Как раньше не догадался. Разве Нукзар за обыкновенного Азнаура отдал бы дочь? Значит, Саакадзе предался шаху. Акчакале! Шадиман чуть не подпрыгнул. Пышный замок в Насте. Откуда золото взял? Георгий Десятый не мог столько дать. Акчакалу продал. Шадиман терялся в догадках. Но где доказательства? Нукзар все знает. Как он любезен с Караджугай-ханом. О, надо удвоить осторожность. Хорошо, что на свадьбу приехал. Нукзар доволен, на Луарсаба злобы не имеет, значит, против не пойдет. На царицу? Тоже нет. Русудан ничего не рассказала. Намного умнее царицы. Хорошо, что на свадьбу приехал. Видел, как светлейший Симон венец на Русудан держал. А вот старый хитрец Кацнели снова дочь к Баадуру толкает. Говорят, Ришани, как из Метехи уехала, меньше гордится. Кого Русудан рядом посадила? О, сатана, даже потемнело в глазах. Кто такая? Если бы Гульшари увидела, от тревоги сразу бы поспешила на ложе Луарсаба. Кто такая? Сестра Саакадзе? Тройное удовольствие ждет князей. Хорошо, доступ в Метехи не имеет. А мой друг Тато Кавтарадзе с Харишани танцует. Смотри, дурной пример Русудан подала. Но от души желаю партии Нукзара второго Аздаура венчать. Хорошо, что на пир приехал. Много полезного увидел. Озабоченно думал Шадиман, покинув на рассвете Ананури. Еще один всадник выехал, не дождавшись конца семидневного пира. Димитрий спешил в Насте проводить Нино в монастырь святой Нины. Глава 35. 730 дней, точно в саднике, потрясая солнечными лучами, обламывая на острых скалах лунные клинки, развивая знамена изменчивых облаков, беспощадно кружа черные стрелы по белому кругу, промчались сквозь бурю надежд и гибели. Затрубили Горатото, Минбаше, Тысяцки. Закат замахнул саблей, Юзбаше сотник вытянул дружины, Онбаше, Десяцкие, образовали квадраты. Разведочные дружины подростков под командой Юзбаше и Расти с обезьяньей проворностью рассыпались по роще, цепляясь за сучья, раскачивая ветки, перебрасываясь с дерева на дерево, карабкались, ползли, прыгали и приглушенно доносили Юзбаше о движении врага. Юзбаше подняли сабли, колонны вскинули копья, разомкнулись и крупным шагом, обогнув рощу, сжали кольцо. Тревожно забарабанили дапи. С дерева засвистали, подражая голубым дроздам, и, гикая, на поляну вылетела конница, встреченная в копья. Отражение неприятельской конницы по иранской стратегии закончилось. Минбаши Саакадзе снова махнул саблей, и дружины повернули в насте с любимой песней. «А над насте ходят бури, арьярале, рок трубит, гремят тамбури». Арьярале, пусть у самого Тбилиси, арьярале, хвост один танцует лиси, арьярале, но дружины не ослабли, арьярале, азнауры точат сабли, арьярале, в бой народ зывает яра, арьярале, сам Георгий, друг Нуксара, арьярале, рок трубит, гремят тамбури, арьярале, азнауры рубят бури, арьярале. 10 неразлучных барсов, отчаянных Юзбаше с грозным Минбаше, главою барсов, направились к Настепскому замку. Сердце Саакадзе наполнилось гордостью. Наконец, в Насте 1000 неустрашимых воинов. Но не только дружинами гордился Георгий. Уже не горбился мост, не лежала толстым войлоком пыль на улицах, не косились жилища, и только у реки по-прежнему чернело любимое бревно. И старый дом Саакадзе, как память, стоял нетронутым. Все близкие Георгия решили неизменно в день рождения Бабо Зара вновь разжигать здесь огонь очага в честь ее вечно живой души. Где когда-то задыхался поселок Месепе, широко раскидывалась общественная маслобойня, новый промысел Насте, усиленно поощряемый Саакадзе и шерстепредильно, где уже 30 деревянных станков под присмотром старика Гаргасала, отца Эрасти, приводили в движение слепые лошади. По приказанию Саакадзе на больших настевских базарах продавали только излишки хлеба, шерсти и скота. В полутемных ткацких производили тончайшую шерсть. На пастбищах бродила породистая баранта. Выстроились пахнувшие свежим крабом белые сараи, наполненные чистой, расчесанной и рассортированной шерстью. Здесь даже дети вырабатывали долю, распевая песни о золотом руне. Они чистили гребни, меняли прутья. Масло все больше и больше привлекало в Насте даже чужеземных купцов. Шерсть обменивалась на оружие, коней, седла, серебряные изделия, посуду и украшения. Шерсть скрывала тайные съезды азнауров, шумные базары заканчивались состязаниями, джигитовками и военной игрой. Под угрожающий рев Горатото, под бой дапи, под воинственный клич дружин, кружа черных коней по белому кругу, проскакали два лихорадочных года. Настеевский замок – настоящая крепость. Подземные ходы вглубь Дедгорских гор, невидимый канал, проведенный от реки, обширные помещения для укрытия настепцев со стадами и имуществом на случай войны. Все готовилось к борьбе, а не к мирной жизни. По настоянию Саакадзе все азнауры союза ввели у себя одинаковые построения дружин. Только Дмитрий с дедом не покинули Насте и, поселившись в замке, помогали Саакадзе в выполнении широких, замечая Георгия во время его отсутствия. Дед с гордостью говорил: «Зачем уходить? Здесь нужен, всегда интересное дело есть. У сына скучать буду. Я еще молодой, не хочу у мангала чулки сушить». Дмитрий молча, тяжело пережил уход Нино в монастырь. Согласие Рузудан поручить деду надзор над воспитателями своего крохотного паата положило начало тесной дружбы Рузудан с растроганным до слез Дмитрием. Руслан сразу поняла, как должна держаться в воинственном насте, и в короткое время добилась всеобщего уважения. Лишь Текле сдержана с нею, оплакивая в душе золотую Нино. И хотя рождение Паата пробудило в ней нежность к Руссудан, Текле продолжала потихоньку под предлогом молитвы ездить в монастырь Святой Нины, где была пострижена Нино, и после поездки всегда лежала больной. «От жалости!» — украдкой признавалась она Папуна. Когда через 10 месяцев Аракский и Эристави приехали в Насте, их поразила перемена. Холодная, сдержанная Руссудан расцвела, похорошела, была подвижна, весела, не спускала влюбленных глаз Георгия и с нежностью прижимала крохотного Паата. Обрадованный счастьем любимой дочери, Нокзар еще больше сдружился с Акадзе, поклявшись защищать его от всех врагов. Ту же клятву верности дал и Зураб. Одно только беспокоило Георгия. Метехи забыл о нем. Руссудан, видя тревогу мужа, решила действовать и в честь рождения первенца послала к Ватехевскому монастырю богатые дары с просьбой к настоятелю Трифилю приехать в Носте благословить Паата. Это свидание положило начало частым посещениям настоятеля и имело серьезные последствия. Плененный величественной красотой и мужественным умом Руссудан, а также щедростью Нокзара, отписавшего монастырю в честь первого внука большой виноградник Трифили, атаковал царя. Через 3 месяца Саакадзе и Руссудан получили приглашение сопровождать царя на оленью охоту. Пока Саакадзе укреплял союз Аздауров, а царь покорял красавец, Шадиман укреплял и покорял Селимбея, тайного посла Стамбула. Союз с Картлией Турции необходим. Беспрестанная война с Шахом Аббасом должна закончиться победой Стамбула. Ведь Стамбул держит в своих руках выгодное море. Для этого царь должен пропустить турецкие войска через Картли. Халил Паша займет Ардебиль, Джульфу ударит на Тибриз, через Акстафу пойдет к Еревану. Шадиман понимал рискованность разрыва с Ираном. А если Стамбул потерпит поражение, не воспользуется ли этим Шах Аббас, чтобы совсем уничтожить Картли? Конечно, воспользуется. Но на этот раз маловероятно поражение Стамбула. Халил Паша, знаменитый полководец, Багдад от Шаха Аббаса отвоевал. 10 000 избранных янычар ведет, 100 000 босфорской конницы, 40 000 курдов. От Эрзрума через Каре, Ларе двинется опытный полководец Селим Паша. Мустафа Паша совместно с войском Картли предназначается для охраны границы и недопущения прорыва персидского войска через Азербайджан. В случае победы Стамбула Картли получит огромные пространства от Лоре до Олту и все земли до Акстафе, не говоря уже о таких мелких выгодах, как Акджакала со всеми землями Самхетти, Санаином, богатыми лесом, водой и крепостями. Все это сильно расширит владение Картли, обогатит страну, обогатит князей скотом и людьми. Кроме этих соображений были и другие, не менее важные. Свадьба в Ананури много сказала о возможном вмешательстве Абхазетти, Гурии, Имерети и даже Кахети в дела Картли. Приезд Караджугай-хана тоже не следует забывать. Не захотят ли грузинские царства воспользоваться силой Нокзара, влиянием Саакадзе и поделить Картли? Или не думают ли царские Ананури воспользоваться грузинскими царями, чтобы поднять восстание против князей? Кто знает, не захочет ли сам царь воспользоваться случаем и освободиться, как Шах Аббас, от князей и, оправдываясь волей народа, объявить себя единовластным? От Луарсаба такое можно ожидать. Духовенство пойдет за силой. А что станет с блеском княжеских фамилий, с помощью и властью светлейших, с великолепием царского престола? Неужели отдать страну плебеям? Покрыть Картли дешевой буркой? Не похож ли царь в такой стране на пастуха? Нет. Пока жив князь Шадиман Бараташвили, не бывать с позору, не будут чужеземцы смеяться над плебейской страной. Князья и царь – властелины Картли, а не царь и Азнауры. Баграт прав. Союз Турции обогатит князей. Кроме больших поместий, обещано золото. И тогда при поддержке турок можно будет разогнать царских азнауров, поделить между преданными князьями азнаурские земли, истребить главарей и водворить мир в обогащенной Картли. В Иране Шах Аббас уничтожил большинство родовитых ханов и не прочь повторить эту забаву в Картли. Шах на стороне азнауров. Недаром персидские купцы раньше азнаурские товары покупают. А сколько туманов Сакадзе за настепскую шерсть получил? Может, не только шерсть на туманы меняет? Караваны в Исфахан часто путешествуют. Да, стоит серьезно подумать. Лучше Вардана Мудрого вслед послать. А Сломас не годится, царским Азнаурам предался. А Вардан в Турцию уже хорошо один раз съездил. Шаху выгодны азнаурские силы. Они не имеют обширных владений, не имеют голоса при царе. Больше всего шах боится стамбульские руки. Все верно обдумал, дорогой шах Аббас. Одно забыл. Сломить князей не так легко. Да, пока царские азнауры не заразили всю Картли, надо сократить их и по возможности истребить. Раньше всего надо проследить, какие азнаурские товары идут в Исфахан. На этом пути необходимо свернуть шею Сакадзе. Шалва Ксанский, Мухран Батони, союзники доблестного Нукзара, ссориться не следует, слишком сильны. Баграта и Янду Капара считать нельзя, хотя и родственники. Тихо сидят, пока нет случая изменить Шадимару. Варсаб тоже начинает думать и думать гораздо умнее многих царей. Необходимо раньше всеми мерами склонить его к Стамбулу. Доказать выгодность союза с Турцией можно двумя способами. Ослепить с царя картины расцвета Картли под сильной рукой Луарсабы и опорочить Сакадзе как изменника и тайного лазутчика шаха, подготовляющего предательское нашествие на Картли. Да, Селимбею еще раз придется приехать. Нельзя сразу решать такое опасное дело. Луарсаба необходимо осторожно подготовить. Шаху Аббасу верен, за сестру боится. А Знауров князья как тигров страшатся. Хран Батони и Ксанским Эристави подозрения на Сакадзе надо заронить. Сами испугаются. Тоже князья. Тогда и Луарсаб не посмеет пойти против желания всех могущественных князей. Да, большое дело затевает Шадиман. Посмотрим, кто посмеет идти против. Русудан на приглашение царя отговорилась нездоровьем. «Моей ноги не будет в Метехе, пока жива Мариам», призналась она Трифилию. Зная причину взаимной ненависти, настоятель не настаивал. Сакадзе в сопровождении Димитрия, Папуна, Эрасти и его дружинников направился в Тбилиси. Перед отъездом Сакадзе с напускной строгостью спросил Эрасти, где он в последние вечера пропадает. Эрасти лукаво сверкнул глазами. «У Дориджан, мой господин, красивая очень, злая тоже, когда целую, бьет». «Ах ты, разгульный князь! Когда свадьба?» «Когда ты прикажешь, мой господин? Дориджан, знаю, согласна. Мой отец тоже. Он говорит, умная мать, богатство семьи, красивая жена, украшение жизни». Перемена в Метехе поразила Георгия, точно никогда здесь не бывал. Поражала пышность и недоступность. Кроме светлейших и высшего духовенства, жить в замке во время приездов никто не мог. Для гостей Шадиман выстроил вблизи Метехи большой дом. Но многие князья сами покупали и отделывали себе дома. Баака, искренне обрадованный возвращением Георгия, сокрушался об отсутствии Дато. «Ничего, князь, война с Шадиманом не окончена. Кто победит, ничего неизвестно. Необходимо открыть Луарсабу глаза». «Друг, тебя считаю благоразумным. Вспомни, Дато тоже хотел открыть глаза царю Георгию, а они навсегда закрылись». «Не беспокойся, князь, Сакадзе более благоразумен. Дато молод был, горяч, сейчас и он многому научился». Осторожный стал. «Да, слышал, какой осторожный!» — расхохотался Баака. «Не успела корешане замуж выйти, уже в окно залез. Хорошо через тайный ход бежал. Князь не заметил, кто, иначе убил бы. Турманидзе суровый старик». «Ну, дорогой Баака, значит, продолжения не знаешь. Да то больше в окно не лазит, через тайный ход вбегает». Баака звучно хохотал. «Так и надо ржавой шашки. Разве можно в 50 лет на огне жениться?» Корешане говорит, раз замуж за любимого не выдали, нарочно старику руку отдала, чтобы Дато сердцем владел. «Смелая княгиня. Крусудан часто ездит дружиной. Значит, царя с трудом можно видеть. Выходит, он пленник у Шадимана?» «Тонко делает. Царь не замечает. На охоте напомни о себе. Кругом слуги Шадимана, мою охрану тоже своими людьми заменить хотел. Я Луарсабу намекнул, какая в этом опасность». «Очень сердился Шадиман. Не Луарсаб сказал. Стражу Баака менять не буду, наследственная. Как деды поступали, так навсегда останется. Неблагодарная царица тоже требовала смены, даже меня хотели удалить. Много про нее знаю, неприятно. Осторожно будь, Георгий. Херкиулидзе трудно уничтожить, а со знаурами стесняться не будут. Смотри работу Шадимана. По Гартле одни стоны слышны, смеяться народ разучился, а сказать царю никто не смеет. Знают, не поверит и врагом сочтет, кто о Шадимане плохое скажет. Спасибо, Бак, ты лучший друг нам. Совет крепко запомню. 3 дня прожил Саакадзе в Тбилиси, в собственном доме, купленном для него Нукзаром, но, как предсказал Бака, он не был принят Луарсабом. Царевич Вахтанг, ближайший к царю придворный, заявил: «Царь занят, и до охоты приема не будет». Недоступность замка привела князей к встречам вне Метехи. И само собой вышло, что днем аристократы стали выезжать на прогулку в ущелье Круасани. Здесь показывали наряды, коней, а по вечерам собирались у Мухран-Батони в роскошном доме, в шутку прозванном «Маленьким Метехи». Узнав об этом, Мариам рассвирепела. Она рассчитывала, что княжеские фамилии будут всячески домогаться разрешения попасть на ее малые приемы. Но благодаря веселью в гостеприимном доме Мухран-Батони вся знать собиралась там, и приемы Мариам заметно стали пустовать. Мариам разразилась угрозами, но Шадиман насмешливо напомнил о невозможности воспретить Мухран-Батони не только принимать гостей, но и самому ездить в гости. Саакадзе сразу был замечен на шумном вечере у Мухран-Батони. С любопытством рассматривали его богатый наряд. 2-летняя давность не вырубила из памяти странного брака Руссудан, после которого молодые ни разу не посетили Метехи. Приездом Саакадзе заинтересовались, его окружили, расспрашивали о причине отсутствия Руссудан. Георгий уверял, что Руссудан удерживает дома любовь к первенцу, а пережитая радость сделала ее еще прекраснее. Восторженность Саакадзе вызвала у княгинь одобрительный смех. Саакадзе быстро подошел к вошедшей Хоришане. Она имела свободный доступ к Метехе и с удовольствием делилась новостями. «Что, царь занят?» «Ха-ха-ха! Да, конечно, занят. В Метехе настоящая война. Нестан выбилась из сил. Весь Метехе горит в пламени ее волос. Кульшари знает, что больше всего Луарсаб любит золотое пламя. Если бы не осторожность Нестан, давно бы отрезала ее пышные косы. Уже 2 раза поймали девушек Кульшари с наушницами в комнате Нестан. Как били! Говорят, одна с 3 глазами вышла. Луарсаб весь день хохотал. Очень понравилось. Нестан тоже не голубь. Кульшари нарядами хвастает, платьем зеленым, вышитым розовым бисером. Луарсаб восхищается. Весь замок сладкими словами платье хвалил. Вчера Гульшари хотела надеть, а платье, скажем, не медом выпачкано. Гульшари бешенство охватило. Своих девушек чуть не убило, почему покои плохо берегли. Девушки клянутся, мамка Нестан, ведьма, в пчелу превратилась, незаметно влетела. Царица, конечно, ненавидит Нестан. Шадиман тоже. Давно бы убили, но Луарсаб поклялся, если с Нестан случится несчастье, весь замок разгонит. «Видеть Нестан? Зачем, Георгий? Большое дело. Хорошо, скажу. Не беспокойся, знаю, никто не услышит. Почему вместе с Дато не приехал? Хочешь, Луарсабу о нем напомни? Еще рано? Можно подождать. Смотри, светлейший Симон прибыл. Первый раз его здесь вижу. Князей задабривает. Все хочет попробовать. Мягко ли сидеть на престоле Картли?» Глава 36. Картли румянится. Балконы раскрашены дешевой розовой, голубой и желтой краской. Изгороди выправляют согнутые ребра. Улицы разглаживают морщины. Площади покрылись красным песком. Мосты вытягивают каменные спины. С плоских крыш свешиваются паласы. С темных перил пестрые ткани. У низких дверей лежат медвежьи шкуры. В кипучих зеркалах рек отражаются подрумяненные города и деревни. В жилищах спор, мольба, плач. Сборщики вытаскивают отобранное имущество. На базарах крики, брань, угрозы. На цвале гзири седлают чужих коней, режут чужих баранов, солят чужой сыр, жарят чужих птиц, пекут чужой чурек. По встревоженным улицам скачут охрипшие гзири, нагайки высвистывают приказания. Картли румянится. торопится к радостной встрече с царем. О нетерпении народа доносят к Зире своему тбилисскому начальнику, тот, в свою очередь, начальнику царской охоты, начальник царской охоты, начальнику замка, начальник замка, Шадиману Шадиман, царю. Царь торопится. Приказывает казнеохранителю наполнить кисеты. Казнеохранитель призывает меликов. Мелики нацвали старостам карст и деревенских сборщиков. Кисеты наполнены. Варсаб торопится выполнить обычаи предков и познакомиться с полученным царством. Шадиман под разными предлогами откладывает путешествие. Ему удалось блеском Метехи убедить Варсаба в расцвете страны, но поездка по царству – другое дело. По осторожному совету Баака Варсаб весной назначил выезд. Шадиман разослал по городам и деревням верных людей. В мае состоялся пышный выезд Варсаба II. Царь с уважением прислушивался к тайным советам верного Баака и пригласил сопутствовать ему аракских эриставий, ксанских эриставий, Мухран Батони, Сакадзе и ряд блестящих фамилий. А по желанию Шадимана, светлейшего Симона, Баграта, Джавахишвили, Риваза Орбелиани, Магаладзе и других приверженцев Шадимана. Царица Мариам осталась в Метехе управлять царством. Гульшари роскошным нарядом и многочисленной свитой затмила всех красавиц Картли. Напрасно, соперничая с ней, горделиво восседала Нестан на золотистом жеребце, подарки царя сверкая на солнце золотыми косами и зелеными глазами. Непобедимая Гульшари путем подкупа узнала цвет куладжи Луарсабы и оделась в малиновое, вышитое жемчугами платье. Варсаб горцевал на белом коне, белые цаги, украшенные яхонтами, белая папаха с горящей яхонтовой звездой, старинный меч с золотой рукояткой и драгоценный алмаз на мизинце дополняли изысканный наряд. Одетая в желтые, розовые и голубые цвета, блестела свита царя. Каждый оглядывался по сторонам, стараясь незаметным толчком придвинуть своего коня поближе к царю. Впереди, на расстоянии четверти версты, ехали телохранители в боевом порядке. За ними белая дружина, личная охрана Луарсаба, подобранная из верных людей Баака. Луарсаб, окруженный светлейшими и владетельными князьями, прибывшими целыми замками, был весел и остроумен. Он с удовольствием думал о веселом путешествии по доброй Картли. Блестящий караван замыкал под начальством Цицишвили многочисленные дружины. Слуги с навьюченной одеждой на верблюдах и конях выехали заранее. Сакадзе ехал рядом с Нукзаром и Зурабом, Эрасти позади в числе телохранителей. На голубом ковре весенних цветов остановка. В лесу, оцепленном дружинниками, разбиты пестрые шатры. Получив тайное приглашение, Луарсаб углубился в лес. У широкого дуба ждала Гульшари. Восхищенный царь смотрел на облако, колышущие золотые звезды, и ласково заинтересовался, зачем так таинственно лесная царица заманила его в царство надежд. Надежды, царь, не всегда в лесу растут, иногда и на Аспарезе. На Аспарезе растут надежды, а вблизи Гульшари — желанию. Ты смеешься, царь? Нет, любуюсь. Варсаб властно привлек к себе Гульшари. Она вырвалась, беспокойно оглядываясь. «Скажи, царь, кого выберешь жемчужиной турнира?» Варсаб подозрительно посмотрел на Гульшари, подосланным мужем, желающим всенародно прослыть другом царя. Помолчав, ответил. «Еще не подумал. Конечно, сердцем хочу тебя, но открытое предпочтение может не понравиться Андукапару. Что ты, царь? Он очень хочет...» И, спохватившись, добавила, «Какой подданный пожелает иначе?» Луарсаб улыбнулся. «К счастью, красота женщин не всегда равна уму, иначе бы мужчины совсем погибли», и вслух сказал. «Знаю, каждый подданный стремится сделать царю приятное, но нехорошо злоупотреблять своей властью. До турнира далеко, прекрасные Гульшари, а до ночи совсем близко». «Ну, опять молчишь?» «Мне послышался шорох». Действительно, Сакадзе нечаянно оступился за деревом и быстро скользнул в чащу, обдумывая слышанное. Но Арсаб не такая тупая пшашка, как думают князья. Дорожит достоинством витязя и отбросит слишком зазнавшихся. Такое открытие сильно обрадовало Сакадзе. Конечно, Гульшари купит себе право на первенство в Метехе, но царь молод. Страсти гаснут быстрее, чем думает Гульшари. Вскоре Сайказ убедился, что не только князья и гульшари, но и он не знает царя. На всем пути торжественного выезда Луарсаба заранее извещенные деревни, в которых остановился царь, представляли необычное зрелище. Тбилисские гзири вместе с местным сборщиком облагали каждый дом натуральной данью для царского стола и всех сопровождающих на все время отдыха царя в этой деревне. И вот на церковной площади сгонялось стадо рогатого скота. Притаскивали кувшины с медом, сыром и маслом, отложенными на зиму. Стаскивали мешки с зерном, бурдюки, корзины с фруктами. Из собранного строго отделялась 11-я часть для начальника замка Андукапара и Мдиван-Беги, которого на этот раз заменял Шадиман. Законный доход за тяжелый труд, понесенный ими в пути, угонялся и увозился в замке Андукапара и Шадимана. На все время пребывания царя все крестьяне обязаны были неотлучно находиться при царе, сидеть во время царской еды на почтительном расстоянии полукругом и остроумными речами, сказаниями, песнями и пляской выражать свою радость высокому гостю. Луарсаб восхищен. Патриархальный обычай прадедов им выполняется, и встреча царя с народом показывает незыблемое единство грузин. Днем царя провожали разодетые толпы. Ночью по дороге крестьяне, подбадриваемые передовыми гзири, бежали впереди, освещая факелами торжественный путь. И деревня после отъезда царя походила на пажити, опустошенные налетом саранчи. Несмотря на красоту гульшари и великолепие Нестан, несмотря на сотни жадных глаз других красавиц, Луарсаб все же заметил кислые улыбки крестьян, их странную радость и спрятанные глаза женщин. И только приветливость царя умеряла ожесточение народа. У колючих плетней на поворотах в садах Луарсаб усиленно расспрашивал крестьянок о причинах изнуренности, но напуганные женщины благодарили царя за доброту, а худы они по желанию Бога. Разбрасывая кисеты, Луарсаб обещал обнародовать закон о применении муравьиных пыток мужчинам, не умеющим вызывать на щеках женщин румянец. Крестьянки стыдливо прикладывали к губам палец, прятались в платки и тихо смеялись шуткам доброго царя. Шадиман решил загладить неприятное впечатление и разослал по пути царского следования людей соответствующим приказом. И в деревне Руиси Луарсаб чуть с коня не упал от безудержного смеха. Захохотали надменные князья, визжали княгини, захлебывалась свита, надрывались чубукчи, тряслись телохранители, хихикала стража, фыркали копьеносцы, ржали кони. Вымазанные красной краской женщины и дети жалобно смотрели на веселый караван. Шадиман кусал губы, а недогадливый караван хохотал до слез, до изнеможения над диким обычаем Руиси. На ночлеге у пылающих костров, в искрах оранжевого вина и изменчивого веселья, Сакадзе, улучив минуту, шепнул Нестан о находчивости Шадимана. Огорченный явным равнодушием царя, Нестан обрадовался возможности ущемить родственника ведьмы. Не случайно Георгий остановил выбор на Нестан. Он заметил восхищение ею Зураба и Ристаби и решил путем брака водворить Зураба в Метехе и этим ослабить влияние на царя Амилахвари и Шадимана. Великолепный турнир завершил пребывание царя в горе. От восхода солнца до луны гремела зурна. От крепостных ворот до улицы Трех Чинар толпились почетные амкары и макалаки. Ошеломленно глазели на роскошь картлийского царя. Большое здание, отданное князьям, вызывало не меньше изумления пышностью и многочисленностью разодетых слуг. А в доме богатого купца, отведенном Эриставе, Саакадзе поместился со своим любимцем Зурабом и однажды ночью посоветовался влюбленному не вздыхать, а действовать. Перед таким знатным мужем разве не расплавится сердце? Изумленный Зураб вскочил. Откуда друг знает его волнение? Сакадзе засмеялся. Разве трудно проследить, куда отворачивают голову неучтивый собеседник? Пирует с горлицами Луарсаб на крепостном валу под щитом царицы Тамар. В круговой пляске чеканят ритм суровые плясуны. Звеня цинцилями, проплывают в тумане стройные горики. И снова в тяжелые чары льются потоки вин. Песни ширились, потрясая крепостной вал. Тонкие голоса подхватывались мощными басами и оживали легенды о героях Грузии. Из круга народных певцов вышел голубоглазый юноша, задорно встряхнул огненными кудрями и ударил по струнам чанги. Буйно я встряхнул кудрями, грянул гром до гучарета, подкрутил свой уз багровый, вся кура огнем согрета. Затянуть собрался песню, распустилась роза лета. Струн коснулся только чанги, оживает песня эта. Эй, послушайте, грузины, это был век Тамар. Кто не знает из картвелов век царя, царей Тамар? Вот однажды шел по Картли путь вдоль гор и рек Тамар. Из долин и гор стекался весь народ скорей к Тамар. За конем арабским беки, и паши, и агалары, и князья, и аздауры горцевали. Видно, чары раздвигали гор ущелья, до копыт пригнув чинары. Вечерами били бубны, под зурну сдвигались чары. Но царю царей дороже звон мечей и пляски стрел. Отдает приказ, и лагерь черепками запестрел. На охоту, и в колчанах задрожали перья стрел. Переливом перьев берег слой ляхвы запестрел. Меткость рук Тамар познали круторогие олени. Белогрудый сокол цаплю клювом бил до исступления. Оробел медведь и стал он на мохнатые колени. Волк седой бежал от страха за ограду поселения. За зверьми летят джигиты, не щадя лихих коней. Но Тамар желает каждый, жадно думает о ней. Взор Тамар ночей чернее и белее белых дней, холодней воды подземной, жарче солнечных огней. Где пируем мы? В то время пировали только тучи. Вместо башен горисцихи поднимались к небу кручи. Над Ляхвою клубился лишь один туман летучий. До порой скалы осколок обрывался вниз гремучий. На наездников не смотрит, изогнула бровь Тамар. Улетел любимый сокол, он презрел любовь Тамар. Он с добычей за рекою на крутой горе Тамар. И под звуки рога скачет витязь в серебре к Тамар. Прискакали агалары и князья и аздауры. Но не переплыть Ляхву в волны бешеной бури. Перед кем дрожали тигры, от кого не скрылись туры. Кто врага сражал в сражении, те стрелки стоят понуры. Их Тамар разит презрением, в каждом слове острый яд, говорит Тамар. Любую тот получит из наград, кто осилит бег Ляхвы, переплыв кипучий ад, снимет сокола с вершины и вернется к ним назад. Был певец голубоглазый, на Тамар смотрел он прямо. Он стряхнул кудрями буйное, в реку бросился упрямо. Пусть ревет Ляхва гневно, но смельчак плывет все прямо. Высоко взлетает сокол, ловит сокол упрямо. Я отвагу восхваляю, за отважного я рад. Но певец не князь надменный, он богатством не богат. Он подарки не попросит и взамен иных наград. Он одной любви желает, и Тамар сулит агат. Бирюзу сулит и жемчуг Божьей Матери Гелата. Погуби певца, пусть сгинет, все отдам, парчу и злато. Он плывет, поет о солнце, песня гордая крылата. Смотрит он за волн Ляхвы, на Тамар близка расплата. Зашумела буря гневно, грозный закипел поток, и певца швыряют волны, никнет сломанный росток. Унесен в куру, в пучину, чей на свете гор широк. За несбывшееся счастье он на смерть себя обрек. Пронеслась гроза, и снова голубое небо тихо, и Тамар повелевает здесь построить горисцихи. На горе, где непокорный сокол вдаль глядел, где вихрь слил певца с волной, поныне видим крепость горисцихи. Вот, грузины, струн сказанье про любовь пловца к Тамар, крепость тучи подпирает, что пред нею смерть Тамар. Торжествует жизнь, помянем песнею певца Тамар. Выплыл в памяти он нашей, победил он смерть Тамар. Цаакадзе, схваченный стройными напевами, смотрел вниз на горе, утопающий в зеленых садах. Георгий видел запутанные узенькие улички, маленькие дома, дымчатую чешую Ляхвы. В голубом воздухе неподвижно дремали прозрачные ветви яблонь. Хвастали пышноусые горицы плоскими мечами, хвастали чешуйчатыми кольчугами, отобранными у арабов, хвастали светлоглазыми мествири, перебирающими тонкими пальцами золоченые чанги. Слышал Луарсап воинственные песни горицев. Солнце залило царский сад оранжево-лиловыми лучами. У темного пруда молчали черные лебеди. Царь отдыхал, и двор от покоев Луарсаба до дальних конюшен замер. Нестан взволнованно металась по душистой беседке, утопающей в сирени. Да, ясно, на Аспарезе Тульчари будет избранницей царя. Недаром Луарсаб помог ей забраться на скалу. Это не случайно. У Андукапара оказалось неотложное дело в ближайшей деревне. Тульчари оставалась одна. Нестан порывисто бросилась навстречу Саакадзе. Ты придумал средство помешать Тульчари красоваться на Аспарезе рядом с царем? Придумал средство помочь княжне Орвелиане выйти с честью из неравного поединка. Не хочу скрывать, княжна. Ни одной красотой нравишься. Твой живой ум покорил человека достойнее меня. Но поговорим о состязании. Скажи раньше, кем послан? Тебя любит Зураб Эристави. Истерический смех оглушил беседку. Нестан хохотала до слез, до хрипоты, пересыпая смех злобными выкриками. Не любит ли Нестан еще целая дружина уродов? А может, у Нуксара для нее найдется второй Баадур, или теперь принято влюбляться неповоротливым медведем? Долго захлебывалась Нестан, наконец обратила внимание на Саакадзе, спокойно забавлявшегося выдергиванием лепестков из пышной розы. Уж не шутит ли? Не умею шутить над чужим сердцем. Много высыпало злых и недостойных тебя слов. Одни здесь. Будь благосклонна. Выслушай откровенность друга, желающего избавить княжу Нестан от черной судьбы. Пусть мои слова будут горькими, но когда-нибудь поймешь. Так мог говорить только преданный друг. Знаю, куда летит Нестан, но оглянись, сколько поднятых мечей готовы отрубить воздушные крылья. Неужели князья допустят царя Картли заключить невыгодный брак? А власть Шадимана? Посмотри хорошо на Гульчари. Кто может сравниться с княгиней Амилахвари средством? А разве царица, Шадиман, почти весь Митехи не на стороне Гульчари? Где же прекрасный маленький Нестан бороться с коронованными и некоронованными тиграми? Или княжну Арбелиане удовлетворяет более скромное место при царе? Такое охотно разрешат. Ты ошибаешься, Георгий. Царица со мной ласкова, и Луарсаб не совсем спокоен. Почему же и не питать надежды? Позволь, княжна, досказать. Почему обиделась на любовь Зураба? Разве владетели Эристави не полуцари? Разве богатству и могуществу Эристави не завидуют даже светлейшие? Или избранницу Зураба не ждет высокое место в Метехе? Кто осмелится не склонить головы перед невесткой Нукзара? Не беспокойся, Георгий Саакадзе клянется, Зураб, а не Баадур, наследует корону Эристави. Подумай, есть ли более блестящий случай удалиться с честью, прежде чем тебя попросят уйти? Уверен, одно из непременных условий Гульчари будет удаление из Метехи княжны Орбелиани. Нестан, яростно растоптав ветку сирени, бросилась к выходу. В ее пылающих мыслях Гульчари, уже задушенная ею, валялась на полу. Саакадзе подхватил Нестан на руки и усадил на скамью. Нестан задыхалась. «Готова душу колдуне отдать, лишь бы отомстить змее!» «Зачем же идти против Бога? Слушайся совета, и будешь отомщена!» «Отлично знаю, княжна Нестан не опозорит своего мужа, иначе не допустил бы, чтобы благородное сердце Зураба принадлежало недостойной. Лишь только царь узнает о любви к Зурабу, в нем заговорит самолюбие. Поверь, неожиданность вызовет досаду на Гульчари, и, желая задобрить тебя на будущее и показать расположение к Эристави, царь выберет невестку Зураба жемчужиной состязания. О, может ли такое случиться? Открытое равнодушие царя пронзит сердце Гульчари. О, Георгий, на все пойду, если поручишься, что Нестан, а не Гульчари, займет место рядом с царем. Ручаюсь, Нестан, партия Эристави не упустит случая уязвить Шадимана и наведет царя на мысль, как отомстить Нукзару по случаю брака любимого сына. А в дальнейшем княгиня Эристави займет в Метехе большое положение. Луарсаб, питая втайне надежду на благосклонность Нестан, предложит Зурабу должность в царском совете, и княгине Эристави предоставятся широкие возможности. Противовес Гульчари, Нестан в Метехе станет во главе партии Эристави, Мухран Батони. Разве тебя не прельщают дела царства? Своим ли умом и характером ограничиться мелкими интригами, служащими забавой царю? Довольно, Георгий. Никогда не забуду оказанные услуги. Затуманенные глаза открылись. Да, хочу большего. Жизнь отдам за интересы Эристави. И кто знает, может быть, и смерть отца будет отомщена. Когда-нибудь Дато нарушит молчание и назовет убийцу. Скажи ж Зурабу, Нестан согласна. И от него зависит стать любимым. Долго сидела, погруженная в думы, сразу выросшая Нестан. Как могла спокойно дожидаться, пока Гульшари выбросит соперницу из Метехи? А разве не к тому шло? Но кто посмеет косо взглянуть на княгиню Эристави? Сверкая глазами, Нестан направилась к выходу и от неожиданности вскрикнула. Луасап несколько минут наблюдал странную игру бледного лица и, щурясь, весело спросил. С каких пор Нестан, пленяющая царя, позволяет убаюкивать себя и Исполину? Гульшари донесла. Нет, Зукза, ревнивая не меньше княгини и давно любит Георгия. Советую осторожность. Очень горячая кровь. Почему светлый царь сегодня так нехорошо шутит? Гордо выпрямилась Нестан. Сакадзе принес поклон от моего жениха. Жениха? Какой смельчак, хватает за огонь? Неприятно пораженный, Луарсап веселостью старался скрыть досаду. Но Нестан, уловив неудовольствие, радостно затрепетал. Месть сладкой волной захлестнула оскорбленное сердце. «Мой царь, Нестан может быть женою только неустрашимого покорителя огня, воды и меча». «Хорошо сказано, в Картле много таких витязей, но...» Луарсап неестественно рассмеялся. «Хочу знать имя дерзкого, осмелившегося омрачить мою поездку. Зураб Эристави». Как ни был Луарсап искушен, он едва сдержал восклицание и почтительно поклонился. «Из всех витязей он больше всех достоин получить прекрасную Нестан. Я счастлив, наиболее любимые князья станут близкими Метехи. Моя Нестан, конечно, не захочет оставить замок», — вкрадчиво полувопросительно спросил Луарсап. Никогда княжна в зареве потухающего солнца не казалась такой пленительной и настойчиво хотелось удержать соблазнительную красавицу. Тайно торжествуя, Нестан притворно скромно прошептала. «Если великодушный царь пожелает в числе любимцев видеть Эристави, буду счастлива не покидать Метехи и с восхищением следить, как с каждым годом мой царь становится мудрее и прекраснее». Лесть при лестнице покрыла лицо Луарсаба легким румянцем, и он ласково спросил, чем желает счастливая невеста ознаменовать радостное событие. Сегодня все в ее власти. «Самое радостное для подданных – внимание царя. Не смею жаловаться. Просьба маленькой Тинатин выполнялась внимательно. А единственное желание – заслужить в дальнейшем неизменные отношения». Придворные, наполнив сад, следили за царем, гуляющим с Нестан, и потемневший от гнева Гульшари. Еще больше заинтересовал Херхеулидзе, громко провозгласив о приезде в полном боевом вооружении доблестного Нукзары Эристави. Луарсап, улыбаясь, переглянулся с Нестан и направился к лестнице. Гульшари задыхалась от ярости. И шерлые четки метались в горячих пальцах, но нет, не желтые чинки сломить могущество Гульшари. Гульшари знает последнее средство. Посмотрим, кто завтра затмит Кори красотой нарядов и драгоценностей. В доме Нукзары не менее оживленно, чем во дворе. Дикий крик выбил из рук Нато нарды. Она стремглав бросилась в боковые покои и застыла в дверях. Зураб бешено кружился по ковру, то бросаясь на шею Георгия, то рассекая воздух обнаженной саблей. Нато рассердилась. Уж не воображает ли воинственный князь себя Амирани, сражающимся с целым духом гор? Или князь решил проверить, не изменили ли уши княгини Нато? Бужующий Зураб поцелуями прекратил бурчание матери. Действительно, он сражался и победил только не злого духа гор, а гордую Нестан. Отец немедля должен ехать к царю. Нато, всплеснув руками, побежала будить Нукзара. Эристави уже отчаялись женить любимцу, упорно отказывающегося от всех невест. Несмотря на радость, Нукзар все же удивился. К чему такая поспешность? Да и слухи о княжне спущали. Может, осторожно разузнать? Нато вспылил. Наконец, бог шалился и даровал Зурабу страсть. Так нужно ли медлительностью искушать милость неба? По отъезде Нукзара Нато пригласила Георгия, обладающего, по ее мнению, хорошим вкусом, принять участие в подборе подарков для Нестан. Мамка Зураба пожалела, что не знает, в каком наряде будет княжна, иначе легко можно угодить красавице драгоценностями. На то внезапно остановилась, минуту поколебалась и решительно отвела мамку в сторону. Вуарсаб на троне, улыбаясь, слушал Ристави, подозрительно наблюдавшего за царем. Нокзар не в силах был преодолеть смущение из-за неприятных слухов, ходивших о царе и Нестан, и решил, если заметит насмешливость царя, то предпочтет смерть Зураба позору знамени. Вуарсаб разгадал настроение князя. «Высокочтимые, доблестный Нокзар, делает мне честь, прося для храброго Зураба руки Нестан. Княжной дорожу из-за любви к Тенатин и свято выполняю обещание сестре. Вручить Нестан достойному мужу. Глубоко уверен, Нестан и Зураб никогда не пожалеют о соединении в святом браке. Тебя же могу уверить, Нестан именно та, о которой мечтает доблестный Нокзар для своего сына». Эристави смутился. Юный царь отгадал и без досады отвел неприятное подозрение. Несмотря на все ухищрения Гульчари, тайна не вскрылась. На утонченное кокетство Вуарсаб загадочно говорил о предстоящем акте любезности. Шадиман отсутствовал и, по донесению Чубукчи, прискакал в момент, когда Эристави покидал дворец. Царь хранил упорное молчание и приказанием собраться завтра в приемную залу еще больше разжег любопытство. Вуарсаб только что проснулся и удивленно рассматривал рожки козлов, завышитых на атласном покрывале. Херхеулидзе осторожно приоткрыл дверь. «Князь Мухран Батони просит принять». Вуарсаб весело спросил, уж не задумал ли старик из дружбы к Эристави тоже женить сына. «Придется принять. Большой гордец еще войну объявит». «Можно подумать, — отважный ты ему раз, — враги у ворот Картли стоят. Сам не спишь и меня на ложе держишь». Весело встретил царь Мухран Батони. «Прости, светлый царь, но, зная обычаи некоторых придворных, не спускать с тебя целый день глаз, решил перехитрить жадных. А врагов Мухран Батони всегда сумеет встретить как надо. Пусть это не тревожится, он царя Картли». «Что же желаешь, мой князь?» — ласково спросил Вуарсаб, зная убеленного сединами Мухран Батони за открытого человека. «Милости моему другу Нокзару. Вероятно, не знаешь, Эристави хотел женить Зураба на светлейшей княжне Марии Гурийской, но любовь разрушила надежды князя. Конечно, прекрасный Нестан выше многих княжон, но злые языки уверяют, из жалости взято в Метехи. Это очень тяжело гордому Нокзару. Царица позаботится о приданном Нестан». «Приданное? Разве Нокзар нуждается в богатстве? Царь может показать, что Нестан не из милости, а по праву высокого рождения жила в царском доме. Чем это? Не мне учить царя и первого витязя Картли способу показывать расположение подданным?» Вуарсаб давно понял домогательство старого аристократа, но продолжал забавляться дипломатией князя. «Хорошо, подумаю. Надеюсь, меня посетит мысль, приятная князю». Пристально смотрел Мухран Батони на царя. «Подсказать? Но цари не любят, когда их уличают в недогадливости и часто поступают наоборот». Улыбаясь, Вуарсаб молча изучал потолок, где по зеленому полю паслись рогатые оленей. Мухран Батони встал, пожелав хорошему настроению царя не омрачаться до состязания. Вуарсаб уловил скрытую досаду князя. Конечно, нет смысла раздражать могущественных Мухран Батони и Эристави. А Гульшари? Но разве царю пристало быть игрушкой женщины? Княгине незачем огорчаться. Разве не из вежливости окажу внимание чужой невесте, а не возлюбленной? Да, но Шадиман мечтает об избрании Гульшари. Торжество врагов огорчит верного Шадимана, неустанно заботившегося о благополучии Картли. Как поступить? Вуарсаб резко ударил серебряный шар. Много бы дал Вуарсаб за возможность избежать турнира и цепких рук враждующих князей. Другую половину замка захлестывали страсти. Гульшари, осматривая наряд и драгоценности, злорадно думала о Нестан, тщетно стремящейся блистать в скудных подарках царицы. Хорошо, умная царица уговорила Вуарсаба во избежание слухов ничего не дарить Нестан. Да, сегодня увидят, сколько жемчугов и алмазов в состоянии надеть княгине Гульшари Амилахвари. Кто осмелится сомневаться в выборе царя? Нестан, предоставив мамке золотой лес волос, печалилась от скромности наряда. Но неожиданно вошедшая с пятью прислужницами мамка Зураба поставила перед Истан сундук. У Истан закружилась голова. Перед зачарованными глазами упало Стамбульское море, сатканное серебряными волнами. Как странно переливается серебро с изумрудом. О, прозрачная ткань, вышитая жемчугами и любимыми изумрудами. Пресвятая Мария, ожерелье, некогда подаренное царем Георгием X Русудан. Откуда Зураб узнал любимый цвет шелковых туфель, расшитых жемчугами? Сколько лучащихся сердоликов, яхонтовых колец, сколько мудрых рубинов, сколько загадочных сапфиров. А золотой обруч для головы с алмазной звездой, а персидские серьги, опрокинутые купола мечети. Нестан плохо скрывала восторг, и мамка Зураба, преисполненная гордостью, заявила о несметных драгоценностях, ожидающих Нестан в Ананури. «Безумно влюбленный князь из сердца горд достанет для княжны лучшее украшение, лишь бы прелестный Нестан подняла на Зураба свои изумрудные глаза». Преисполненная благодарностью, Нестан маленьким кинжалом отрезала золотой локон и привязала им красную розу. «Пусть цветок скажет Зурабу, а сердце Нестан». В назначенный час переполненный зал горел ослепительным блеском нарядов. Враждующие партии искоса следили друг за другом. Что сегодня с Ареставис, Мухран-Батони? Какой торжественный вид! Почему Зураб одет, как жених, в изумрудную бархатную куладжу, обшитую белым мехом, и в белые цаги, украшенные изумрудами? А по аду, посмотрите, совсем как второй сын в скромном синем бархате. Гульчари держится, словно царь обещал ей первенство. Наверное, обещал. Неизвестно, где провел ночь Андукапар. Тихие смешки, сдавленный шепот, но одинаково обе партии старались скрыть тревогу. Только Зураб ничего не видел. Жадно смотрел на охраняемую дверь. Гульшари в платье цвета спелого персика, вышитом жемчугами, увешанное редкими драгоценностями, с нежной прозрачной тканью, обсыпанной золотыми звездами, схваченной жемчужным обручем, казалось гурией из «Тысячи и одной ночи». Мужчины жмурились, как от яркого солнца. Но Гульшари, мало обращая внимания на пламенные взгляды, беспрестанно оглядывала зал. Неужели желтая чинка догадалась заболеть? Неплохой способ избегнуть поражения. Но как она смела даже думать о предпочтении царя? Эрхаулидзе громко известил о царском выходе. Навстречу улыбающемуся Луарсаву полетели приветствия и пожелания. По резким, порывистым шагам придворные определили плохое настроение. Шадиман, Андукапар, Симон и царевич Вахтанг заняли места около Луарсаба. По данному знаку Эрхаулидзе поспешно направился к выходу. Взгляд Луарсаба обжег зал и замер на Гульшари. Такой ее еще никогда не видел. Конечно, огорчать Шадимана не следует. Но я один раз обидел Ареставе. Саакадзе Азнауром венчался. Мухран-Батони просит самолюбие Нуксара уважить. Гульшари не простит. Настроение еще больше ухудшилось. Телохранители широко распахнули дверь. Нестан словно морская волна. Плавно скользнула по розовому ковру в сопровождении Нато Эристави и Марии Мухран-Батони. Падение луны не произвело бы большего впечатления. Восторженный гул провожал перерожденную княжну. Гульшари едва удержала крик. Саакадзе неприятно поморщился. Он не был суеверен, но на Нестан платье, обогренное кровью матери Арчила, и ожерелье, отвергнутое Русудан. Восторг присутствующих и ужас Гульшари поднял до облачных высот Нестан. Восхищенный Луарсаб смотрел на сказочную Нестан. С трудом оторвав взор, он торжественно произнес: «Благородные князья и Азнауры, ваша поездка ознаменовалась радостным событием. Храбрейший Зураб, сын доблестного Нукзара Эристави Аракского, глубоко ценимый и любимый моим отцом и мною, пожелал сочетаться браком с воспитанницей царицы Мариам прелестной Нестан, княжной Арбелиани, на что я, царь Луарсаб II, покровитель княжны, даю радостное согласие. Подойди ко мне, благородный князь Зураб, сын Нукзара». Шумные приветствия, одобрительные выкрики прервали тишину. Зураб нетвердо подошел и скорее упал, чем встал на одно колено перед царем. Улыбаясь волнению влюбленного жениха, Луарсаб дотронулся по обычаю до его плеча. И когда Зураб поднялся, взял руку Нестан и вложил в сильную ладонь Зураба. Муарсаб задержал взгляд на красной розе, перевязанной локоном Нестан и приколотой груди Зураба изумрудной звездой. Но ревность не пошевелила даже ресницы, и Луарсаб торжественно закончил. «Пусть святая церковь благословит ваш союз!» В голове мелькнуло. «Гульшари получит первенство!» Нестан сразу заметила неудовольствие и тревожно ловила взгляд царя. Привело ее в себя властное рукопожатие Зураба. Странное женское сердце. Нестан радостно улыбалась, с гордостью посмотрела в глаза жениху. Первым поздравил обрученных царь. Поцеловал Нестан в лоб, а Зураба в губы. Гульшари в суете поздравлений шепнула царю. «Если сегодня будет жарко, то, вероятно, засну не раньше утра». Кровь горячим фонтаном ударил в голову Луарсаба. «Наконец-то! Почему царь должен быть глупее Азнаура?» «Да то!» «Прекрасная Гульшари!» — стиснув зубы, прошептал Луарсаб. «Жарко будет только в случае...» Луарсаб ласково потрепал Шадимана по плечу. Нестан, хорошо изучившая царя, почувствовала близость и удачу. Мысль мучительно заработала. Наконец поздравления закончились, и царь, пригласив присутствующих на вечерний пир в честь обрученных, направился к выходу. Милостивым пиром он решил подсластить горький миндаль поединка. У Асварези горийские устабаши, беки, мелики и нацвали выстроили из зеленых веток и цветов огромную беседку и рядом маленькую комнату из кустов персидских роз для отдыха царя. Старейшины города пригласили царя и свиту оказать им честь перед турниром. Под чонгури и крики народа проходило веселое оказывание чести. Серебряные кувшины с дорогим вином то и дело уходили пустыми и возвращались полными. Царь встал и, давая возможность приготовиться к состязанию, удалился в комнату персидских роз. Шадиман поспешил отдать последние распоряжения. Луарсаб сквозь тонкие занавески, вертя рукоятку сабли, смотрел на кипящую площадь и внезапно оглянулся на шорох. Прислонившись к стене, стояла Нестан. Луарсаб, озадаченный смелостью, вопросительно ждал. Нестан, не обращая внимания на молчание царя, насмешливо спросила: «Смотришь, царь, в подходящую ли краску на сегодня Шадиман выкрасил твой народ?» «Что ты говоришь, Нестан? Шадиман красит народ? Для чего?» «Дабы радовался царский глаз расцвету Картли. Помнишь, ты в начале путешествия огорчался плохим здоровьем народа? И Шадиман по совету Андукапара послал вперед преданных ему живописцев раскрашивать женщин. Помнишь, как ты радостно хохотал в Руиси?» Нестан перебирала голубые звезды, ожерелья. Луарсаб побагровел, подбородок затрясся, рука не попадала на рукоятку меча. Ярость огнем залила мысли. Как потомка великих багратидов выставить глупцом, заставить хохотать над ловким обманом? Неужели он, как мальчик, попал в плен к властолюбивому Шадиману? Да-да, Андукапар, обманывая его, вместе с Гульшари смеялся над глупостью царя. Взгляд Луарсаба упал за окно на Андукапара, Гульшари и Шадимана, изысканно целующего ленту Гульшари. Луарсаб бурно повернулся к выходу. «Царь! Мой царь!» — с неожиданной нежностью вскрикнула Нестан. «Прости, думала только рассмешить тебя». «Конечно, только рассмешила», — холодно бросил Луарсаб. «Я люблю, когда меня так смешат». Он, стуча мечом, неожиданно появился у входа и голосом, до сих пор неслышанным, крикнул: «Начинать!» Не обращая внимания на замешательство придворных и бурную встречу горийцев, царь быстрыми шагами направился к приготовленному возвышению и зло усмехнулся, посмотрев на стоящие рядом кресла для жемчужины. Придворные суетливо спешили к своим местам. Шадиман, обеспокоенный странным поведением царя, исполняя обязанность распорядителя, провозгласил: «Царь царей, на обычаю наших предков, первый витязь страны выбирает жемчужину поединком для вложения венка на голову победителя. удостоит царь высоким вниманием избранницу. Аспарези затаила дыхание. Луарсаб почувствовал в тоне Шадимана лишь обычную вежливость. Конечно, царь не посмеет ослушаться своего правителя, заранее предвещающего поступки царя. Луарсаба душила злоба. Ему казалось, все женщины почтительно скромны, только самоуверенный Гульшари беззастенчиво. Анестан стояла угнетенно, опустив голову. Да, да, Луарсаб умеет благодарить. И, поднявшись, мягко сказал: «Все красавицы Картли достойны выбора. Если бы они, желая помочь царю в трудности, превратились в одну розу, я с наслаждением приколол бы прекрасный цветок груди». Громкий взрыв смеха и восхищения прервал мягко улыбающегося царя. «Но, к сожалению, приходится ограничить желание и по справедливости остановить выбор на княжне, который сегодня нам всем хочется сделать приятным. Выбираю Нестан Орбелиани, невесту Зураба Эристави». На мгновение Аспарези окаменела. Настолько был предрешен вопрос о Гульшари, сейчас напрягающий всю волю, чтобы удержать на ногах. Побледневший Шадиман любезно подвел дрожащую Нестан. Луарсаб изысканно преподнес ей розу из жемчуга. Сияющие Эристави и друзья восхищались грациозностью Нестан. Поклонившись царю и поцеловав жемчуг, она быстро приколола розу груди и, вся в протянутую руку Луарсаба, под бурные рукоплескания и звуки пандури, вспорхнула на возвышение и опустилась в кресло. Трудно представить волнение, вызванное неожиданной опалой любимцев. Луарсаб видел сверкающие взоры и вызывающие позвякивание сабель, и на просьбу Шадимана подать знак началу с неутихшим гневом сказал: «По завету предков состязание означает показ ловкости. Я, провозглашенный первым витязем, вызываю сразиться со мною копьем». Гул пронесся по Аспарези, но никто не ответил. «Как, со мной не хотят состязаться? Царь царей! Каждый витязь сочтет за величайшую честь помериться с тобой силой. Но кто же решится на предопределенное поражение?» — вкратчиво сказал Шадиман, озабоченный состоянием царя. Но Луарсаб гневно требовал принятия вызова. Указывая на множество витязей, прославленных поединками, он напомнил о правилах состязаний, уравнивающих витязей. Андукапар, возмущенный оскорблением, нанесенным его жене, попросил оказать ему эту высокую честь. «Принимаю вызов, панцири коня!» Оруженосцы бросились исполнять приказания. Озадаченный Шадиман старался уговорить Луарсаба состязаться последним, ибо после царя кто же захочет смотреть остальных? Луарсаб расхохотался. «А разве царь не должен быть впереди всех? Пусть Шадиман не простирает заботливость дальше позволенного». Ошеломленный Шадиман терялся в догадках. Нет сомнения, тут дело рук Эристави. Недаром старая крыса Мухран Батони прокрался утром в опочивальню. Но после Луарсаб был весел и любезен. Значит, за обедом? Посмотрим, все будет выяснено. Для Шадимана не существует стены замков. С невероятной торопливостью Луарсаб надел шлем и панцирь. Нестан, отрезав кинжалом длинную прядь волос, обвела ею правую руку царя. Вскочив на коня, Луарсаб взял легкое копье с тупым концом. Закованный в латы Андугапар неторопливо кусал губы. «Помни, Андугапар, если окажешь умышленную уступку, объявлю тебя всенародно трусом». Андугапар побледнел и, подняв копье, бросился на Луарсаба. Затаив дыхание, князья следили за поединком, носившим слишком воинственный характер для обыкновенного состязания. «Поражение Гульшари будет ослаблено только моей победой», — думал Андукапар. «Конечно», — думал Луарсаб, — «вызов мог принять только оскорбленный Андукапар, непобедимый в состязаниях на копьях». Гибкий Луарсаб ловко отражал яростные выпады противника. Уже приближалось время, определяющее «никто». «Что это?» — думал Луарсаб. «Прекрасная женщина обвела боевую руку золотыми волосами, а я ворочаю копьем, как старуха спицей». Андукапар, изогнувшись, готовился к решительному удару в грудь. Выбитое копье считалось победным концом поединка. Луарсаб притворился непонимающим и, отступив, остановил коня. Довольно Адукапар с поднятым копьем галопом помчался на застывшего всадника, но Луарсаб, выждав, с необычайной ловкостью отвел копьем копье противника и с такой силой ударил в грудь налетевшего Адукапара, что тот от неожиданности вылетел из седла и, падая, сломал копье. Такой конец считался полным поражением. Долго не смолкали исступленные крики, бешеные рукоплескания, обезумевшие от восторга Аспарези и победные звуки Пандури. Варсап соскочил с коня, снял шлем и, тряхнув черными кудрями, протянул руку побежденному. Его вконец развеселило свирепое лицо Адукапара, и Луарсап игриво подумал: готов спорить, Гульшари ничем не вознаградит сегодня неловкого супруга. Исход гневу был дан, и Луарсап под бешеные рукоплескания снял панцирь и поцеловал ленту Нестан, возложивший на голову победителя лавровый венок. Шалиман пригласил следовать необычайному примеру царя. Состязания начались. Но ни двойные, ни квадратные бои, ни взлеты дисков и метание кинжалов, ни бросание медного меча никого не интересовали. Поединок царя многое сказал взволнованным князьям. Радость и тревога теснились в головах различных партий. «Царь!» — взволнованно прошептал Анастан. «Кажется, впервые вижу тебя. Вероятно, то же самое думают все. Только один человек на Аспарезе знает царя Картли. Кто такой?» — живо спросил Луарсап. «Георгий Саакадзе». Луарсап странно засмеялся. «Вот откуда стрела летит!» Оценив тонкую политику Георгия и найдя его глазами среди Эристави, Луарсап подозвал стоящего вблизи Херкреулидзе. Сняв с Куладжи жемчужную булавку, тихо сказал: «Передай Саакадзе подарок. Царская булавка колет не хуже Азнаурской. Передай, прошу его непременно присутствовать на вечернем пиру. А вернуться к скучающей Русудан успеет завтра». Нестан растерялась. Она не думала отплатить такой неблагодарностью верному другу, которому обязана своим торжеством над врагами. Получив от Херхеулидзе подарок и весть об изгнании, Саакадзе, выбравшись из круга, незаметно удалился. Он безошибочно угадал случившееся. Самолюбивый Луарсап уязвлен его осведомленностью. Но на этот раз Георгия больше занимала удачное водоворение им Зураба в Метехе. Это давало возможность Азнаурам использовать ненавистный стан к партии Шадимана и Адукапара. Саакадзе принял решение не огорчать Эристави и скрыть случившееся. Сославшись на неотложные дела, не дожидаясь утра, он ускакал после пира в Насте.